эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 мая 2016 года, среда, по одному из старинных, 23-й день месяца пассивного речения, 7524 лета, седмица. Грядущая власть в Отечестве. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Косточев Сергей Анатольевич. Здравия, Сергей Анатольевич. Здравия, здравия, родовичи коренных родов Отечества. Сегодня я предлагаю поговорить о грядущем нашего Отечества. Это злободневная тема, она интересует и людей простых, и людей, имеющих, значит, властные полномочия, людей неравнодушных. То есть это общенародная сейчас тема для обсуждения на всех площадках. Сергей Анатольевич, вот в нашем понятии ведическом и вообще в древнеславянском есть несколько понятий будущего. Будущее – это как может быть, мы его предполагаем, а есть вот более четкая, более точная форма – грядущее, то, что невозможно изменить. Вот почему ты, когда составлял вот такой вот анонс для эфира, да, присылал мне, то почему ты применил именно грядущее власть в Отечестве, то есть то, что вот невозможно по-другому себе в будущем представить, что невозможно обойти стороной то, что обязательно будет? Ну, вот как раз правильно ты определил понятие грядущего и будущего. Я придерживаюсь такой же концепции, что грядущее – это реальность, которая нами, как бы мы мысленно ее, это грядущее, видим, и оно в результате нашего мыслетворчества реализуется. То есть, скажем так, по-другому, если я правильно понял, то без этого у нас жизни уже нашего государства, нашей державы, нас самих, наших родов быть не может. То есть пришло время, когда вот Отечество, будущее наше, которое мы себе представляем, оно вот должно проявиться уже в новом качестве, в новом формате, в новом виде. И без этого уже нам просто не существовать, не быть и не жить. Да, я поддерживаюсь вот этой концепцией. Это не то, что касается современности, вот сейчас такая ситуация возникла, а это постоянный процесс, природный процесс, когда люди осознанно или ими, их сознание манипулирует, и они неосознанно это грядущее продумывают. Им представляется этот образ, навязанный или ими сознательно созданный, и он реализуется в дальнейшем. Это происходило и в прошлом, это происходит в настоящем, это будет и в будущем. Это природный механизм. Ну что ж, хорошо. Тогда давайте, я уже предоставляю тебе микрофон, ты начинаешь раскрывать тему, а я буду на подхвате, буду помогать как-то там вмешиваться в разговор, и у нас будет, возможно, диалоговая форма появится в нашей сегодняшней беседе, а наши радиослушатели будут задавать вопросы уже привычно им в чате Народного славянского радио, и эти вопросы мы будем по мере их появления озвучивать, и также будет у нас третья сторона в виде наших уважаемых радиослушателей, которые будут задавать вопросы. Хорошо. Я начинаю раскрывать эту тему с размышления о нашей жизни, о своем размышлении о нашей жизни. Мы на земле, как на подводной лодке в глубине океана. Выхода и спасения личного, кроме как вместе со всеми, нет. Мы обязаны навести порядок в своем державном отсеке, в своем отечестве, на всей земле лодки. Иначе неизбежна и всеобщая гибель. Отсюда каждый разумный соотечественник обязан знать цели свои личные, державно-родовые и всех землян. Все эти цели в одном направлении – культурного природного развития. Исходя из знаний о человечестве, о его развитии, можно с очевидностью утверждать, что общинное и родовое обустройство жизнедеятельности людей было изначально и указывало на природную суть таких человеческих взаимоотношений. Древние вот артефакты указывают нам, что человечество пошло сразу по двум разнонаправленным векторам развития. Одно из них можно охарактеризовать как правостороннее, с качественным ростом движения развития. Это наши пращуры придерживались этого развития. А другое – левостороннее, с количественным ростом движения развития. Мифы народов мира рассказывают о Первой мировой войне цивилизации Атлантиды и культуры Гипербореи. Там зародились информационные технологии современной гибридной войны. Гибридная война, как раз начавшись, имела одну цель – уничтожить противника, так как компромисс между антагонистическими векторами невозможен. По сих пор наблюдаем лишь или открытое, или скрытое в его, этой войны проявление. Культура гиперборейцев, пращеров русов и других родов расы имела периоды расцвета, стабильного развития и периоды затухания, нестабильного развития. Пращуры применяли практику качественного роста и предлагали только те знания окружающим их народам, которые те могли воспринять и внедрить в своей жизни. Но ученики, попав под влияние более агрессивной цивилизации народов, становились врагами своих учителей. Поэтому со временем повсюду очаги культуры, созданные на всех континентах планеты, были разгромлены. Носители культуры были или уничтожены, или вытеснены, либо ассимилированы. Современное состояние этой войны характеризуется следующими показателями. Основной очаг культуры находится в состоянии затухания и представлен в основном искусственно разделенным единым родом русов, как державообразующий в четырех государствах – в России, Украине, Белоруссии, Казахстане – и проживающий небольшими диаспорами на правах изгоев, как и другие рода расы во многих странах мира. Цивилизация Запада, как преемница своих пращуров из Атлантиды, переживает системный кризис, когда количественный финансовый рост достиг апогея и требует своего разрешения. Одной из составляющих системного кризиса техногенной цивилизации является ее всевозрастающее антиприродное воздействие на экосистему планеты, в том числе геноцид большинства родов, землян, расы, в том числе и рода русов. Наконец, нарастает антагонизм между управителями цивилизации и новой социальной группой. Вот, можно их назвать люди знаний, ставшие в мире основной производственной силой. Вот, те управители техногенной цивилизации, чтобы разрешить свой системный кризис, выбрали путь глобализации всех производственных социальных отношений, в том числе и финансовых. В экономике они ставят целью сведения единой мировой электронной валюты через создание единого в мире центра, который все проводит через свою электронную сеть, товарно-денежные отношения сводят в один баланс, добиться полного контроля над всей мировой экономикой. Они практически это сейчас и создают. В социальной сфере посредством полной монетизации в образовании, медицине и так далее, с передачей управления в этой сфере мировым компаниям, добиться полного контроля над мировой социальной сферой. И посредством международных организаций, в том числе религиозных, создать мировое электронное правительство и единую мировую религию. Молодую, быстро развивающую группу людей знания, видимо, планируют или частично уничтожить, или заставить трудиться на нее посредством принудительной чипизации. Исходя из того, что компромисс с этой группой людей, которые управляют техногенной цивилизацией, невозможен, остается лишь путь борьбы, когда люди должны осознать, что они сражаются за выживание человечества, так как вот им оппоненты нашего рода, наших людей знания, он не может реализовать свои планы, значит, и спасти и себя, и природу планеты. Самоорганизоваться в информационном поле, объединиться со всеми людьми, в том числе и с людьми знания, для создания коллективного сознания, как природного механизма, формирующего реальное действие всего человечества, в том числе и каждого рода землян, для победы над планами наших оппонентов, это все-таки посильная задача. И человечество переживает кризис, и я верю, что мы все жаждем своего выздоровления. Исходя из численности населения Российской империи, вот перед Первой мировой войной, и вот если их сравнить, нас, допустим, было больше, чем китайцев в начале 20 века. И прирост, то есть прирост – это количество рождений на тысячу, в соотношении с населением, у нас был выше, чем, значит, у китайцев. Но вот мы видим на сегодняшний результат, что вот в результате всяких этих войн и управлений сейчас китайцев 1 200 000 000, а нас не более 145 000 000. Вот это все происходит из-за того, что весь этот период происходил скрытый геноцид рода русов и расы в целом. Расы имеются белых людей. Советский период в хронологии Отечества, очевидно, также можно назвать скрытым периодом оккупации. Факты вопиют, когда вот мы смотрим, что кто управлял нами с 17-го года, что заведомо этот экономический корабль вели к окончательной сдаче вот в 90-х годах ворогу. И тот созидательный энтузиазм наших поколений, нашего рода и других коренных родов Отечества был использован, чтобы обустроить этот корабль технологически, подготовить его к использованию в своих интересах, значит, для вот выкачивания природных ресурсов из наших земель. Советские управители использовали в своих планах общинное и родовое сознание, которое позиционировали как мнение трудового коллектива во всех сферах жизни и общее устремление соотечественников создать для своих потомков лучшее, чем у них, условия жизни. Изменение целеполагания жизнеустремлений коренных родов Отечества вот в начале 90-х годов, 25 лет назад, это было предательство советских управителей, сознательно против воли народа, разваливших родину, разъединивших единый род русов, резко ухудшивший жизненный уровень значительной части населения, является сильным ударом, подорвавшим нравственные устои родовичей. В целом, этот продолжающий период скрытный перешел уже к открытой оккупации. Сейчас многие оценивают его еще более тяжелым по своему разрушению, чем период советский, вот, период этот советский период, даже период Великой Отечественной войны. Все знают, насколько сейчас деградировала наша промышленность и другие хозяйства и социальные сферы. Несомненно, что противник ставит задачу в грядущем, вот той оккупационной администрации, которая у нас в Отечестве, дальнейшее разрушение государственности Отечества и уничтожение генетического здоровья соотечественников, чтобы в дальнейшем, по подобию насаждаемого в мире политики монокультурного государства, окончательно, тотально уничтожить расу и русов. Создание в общественном мнении Отечества образа вот такого реального злодея по отношению ко всей структуре вот этой администрации, которая у нас существует, нужно, это, я считаю, необходимая задача. Из нее вытекает, что нужно бойкотировать и все ее, значит, вот, поползновения, ее призывы к участию в выборах тех же во власть и других ее начинаниях, которые ведут к дальнейшему ее продолжению властвовать в Отечестве. Если вот мы перейдем на этот путь бойкота, этот путь быстро, организованно и сплотит весь народ, и будет осмысленно создан путь смены сегодняшней власти. Важен также широко организованный открытый этап дискуссии о грядущей обустройстве державы от нашего Отечества. Все эти усилия сломят ситуацию затухания пассионарного движения расы и рода русов, переведут ситуацию к периоду расцвета рода русов, а затем и расы. Механизмы достижения этих целей разнообразны и вольны для каждого соотечественника и ограничены лишь общим руслом победных усилий. Нужно научиться слаженно, общинно мыслить и трудиться. Нужно переориентироваться на приоритеты природы, землян, рода, семьи и личные. Необходимо на информационном поле не заигрывать с властью. Мол, там есть здравые люди и добрые начинания, а им мешают группки засевших там врагов. Это ложный, внедренный вот сегодняшней администрации в общественное создание образ. Вся власть снизу доверху во всех своих сферах, во всем мире в том числе, от мелкой челяди до царственных особ. Это практически вражеская клика. Государственные машины во всем мире направлены на уничтожение всех коренных родов земли. Только такая совершенно однозначная позиция сможет изменить родовое сознание. У здравых людей появится желание четкой перспективы возрождения Отечества и планеты Земля на основе традиционных для коренных родов Руси и землян принципов. Русы живут в оккупации. Об этом говорят многие здравомыслящие люди. По причине своего мировоззренческого разобщения, подверженности зомбированию религиозными и научными догмами. И те управители, которые это создали, они хоть и малочисленны, но сумели под различными идеологиями навязать всем остальным родам мира концепцию ассимиляции людей. То есть можно смешиваться родами друг с другом. То есть навязали бескультурие. Мы все отходим от своих традиций, от своих укладов, от своей нравственности. Ими провозглашаются такие лозунги: «Любите ближнего больше себя, как Бог возлюбил вас». И тем самым все рода ослаблены, что позволяет сплоченным и бессовестным упырям ими управлять. Наши властные отщепенцы, как и вся западная элита, мелкие служки вот тех глобальных управителей. Любая политическая вот такая управленческая элита, в кавычках, стремится занять место вот властной элиты уже более высокого ранга. И, естественно, она обречена служить самым главным, самым мерзким вот этим элитам, которые находятся наверху. То есть, чем выше они поднимаются, тем они все более становятся безнравственными. В рамках современной вот мировоззренческой и цивилизационной системы, которую они создали. Люди без понимания смертельной угрозы уничтожения родов продолжают стихийно отстаивать свои вот групповые интересы. Пенсионеры отстаивают, вы знаете, выходят, там отстаивают свою лишение там проезда, дальнобойщики устраивают протесты, что на них наваливаются новые налоги. рабочие отстаивают свои интересы за зарплаты, за получение, то, что они заработали, бюджетники за, тоже, опять же, за невыплаты и так далее. И все отдельно друг от друга отстаивают интересы. Хотя этот кризис, он системный, он всех, все группы населения затрагивает. И нужно также системно отстаивать, понимая, что вся система работает против всех ради своих интересов. Вот, ну, вот такое построение протестов, это просто все спускают свой справедливый гнев в свисток. Потому что с небольшими группами власти легко расправляются. Такая тактика диалога с властью, когда люди обращаются к ней, что примите меры, исправьте положение. Ну, она, эта власть использует в своих интересах, где-то решает эти проблемы, где-то их уводит в сторону, половинчато решает. И она даже готова, эта власть, поменять окрас, превратиться в национал-патриотов, для того, чтобы усилить свои явно вот полицейские, фашистские наклонности, которые мы видим в этих законодательных актах, которые приняты в последнее время. И им можно противоставить только иной подход, когда мы организованно, мирно перехватим власть в масштабе всего Отечества. Вот это страшит оккупантов. Поэтому все организационные структуры тут же подавляются. Это мы видим на примере группы Мухина, Соколова, вот, которых арестовали, только они заявили о том, что они создают по всей стране структуры, которые будут бороться за референдум. Выход такой массовый людей на улице, в рядах школьников, учителей, матерей с грудничками в колясках, пенсионеров, частных медиков, госслужащих, военнослужащих, предпринимателей. То есть всех. Это, конечно, страшно для власти. И это показали вот эти последние майские праздники, где людей разгоняли. Тех, кто не заявил, что они вот, должны выйти. Они по привычке вышли без зова, по велению своей совести. Но власть не позволила людям даже пройти небольшими колоннами по улицам городов. Но к этому мы должны прийти, поставив такую цель, что люди должны повсеместно к этому готовиться, что мирно выйти и отстаивать свои интересы перед сегодняшней вот этой властью. Но мы должны понимать, что это не, мы выходим не против чего-то, а мы должны понимать, что мы выходим за что-то. Поэтому уже сейчас нужно пытаться на местах сформировать структуры представительской власти именно коренных родов Руси. Вот такое ближайшее будущее Отечества должно быть сформировано в информационном, прежде всего, поле. Мы должны это прежде всего оговорить, понять и согласиться друг с другом, как это должно быть структурировано. Важно сформировать ядро родовичей, которые способны организовывать большинство уже людей на победу родовластия. Поэтому обращаться нужно друг к другу в информационном поле, связываясь между собой согласованными, значит, миропониманием, то есть обговаривая определенные мероприятия, обговаривая определенные структуры, формируя план совместных действий, как в информационном поле, так и на просторах Отечества уже в регионах. Надо прекратить перепрыгивать с одной критической темы на другую, бесконечно бегая по порочному, без конструктива кругу. Вот поэтому я предлагаю выдвигать единую позицию по отношению к власти. То есть бойкотировать выборы первые, создавать структуры родовластия, то есть это местные самоуправления по закону о местном самоуправлении. Второе. Бойкотировать деятельность госструктур, бескультурщиков, вот всех проявлений этих бескультурья. Создавать общественные структуры по реализации культурных, наоборот, потребностей коренных родов Отечества. Третье. Бойкотировать деятельность коммерческих банков, бизнесменов. Создавать на местах потребительские общества вместо вот той деятельности, которой они занимаются. Четвертое. Бойкотировать сбор платежей по повышенным тарифам во всех сферах жизнедеятельности. Создавать местные общественные юридические приемные для защиты прав потребителей во всех сферах жизнедеятельности. И пятое. Открыто обнародовать идею обсуждения, а затем принять как бы таким съездом или сходом представителей структур родовластия всего Отечества грядущего державного обустройства. Шестое. Выдвинуть на общественное обсуждение методы и способы мирного перехода к родовластию. Утвердить это на, опять же, на съезде, на сходе представителей структуры родовластия. Вот такая тактика современной информационной борьбы, которая предусматривает ведение индивидуальной деятельности, которая координирует, скоординирована общей целью, методикой и способом ее ведения, не предусматривает каких-то общеотечественных, всего Отечества касаемых структур. Вот это будет как раз подходить к сегодняшнему моменту. И исходя из этого, тактические цели. Во-первых, это создать в лице обобщенной власти в России образ злодея, который нужно бойкотировать. Во-вторых, постоянно обсуждать и корректировать методы и способы организованной информации. В-третьих, организовать обучение и помощь в интернете своим сторонникам, направленные на расширение площадок, на которых люди могут высказываться о тех целях, о которых было заявлено выше. И в-четвертых, создавать при необходимости посредством всех видов коммуникации поддержку своим сторонникам. Исходя из этого же, стратегические цели. Это, во-первых, создать в коллективном сознании образ грядущего державного обустройства. Во-вторых, обнародовать способы и методы победы родовластия. В-третьих, победа самого родовластия. Ну, надо вот тут уточнить, что родовластие – это власть родов, коренных родов Отечества. Мы знаем прекрасно, что у нас более 100 различных народностей, то есть родов в Отечестве. И каждый из них имеет свои традиции, жизненные уклады, свои нравы. Естественно, они имеют возможность реализовать их только при своей власти. Поэтому они должны иметь возможность в грядущем это совершить. Наш род русов, который составляет державообразующий род Отечества, более 80%, они, естественно, являются основным, главным учредителем этого государства, этой державы, правильно если говорить. А остальные рода, коренные рода Отечества, они соучредители в этой державе. И вместе они осуществляют родовластие. То есть без участия тех народов, которые имеют свои государства вне территории нашего Отечества. Это более справедливое отношение, а не то, которое сейчас царит в нашем Отечестве, где все разбавлено. Сергей Анатольевич, у нас музыкальная пауза, 30 минут прошло уже, музыкальная пауза просится, поэтому давайте прервемся ненадолго, и после этого будем разбирать заявленную тему. Тем более, что уже в чате идут такие бурные дискуссии, но я прошу всех, кто находится в чате, все-таки не переходить на личностные какие-то обсуждения, кто в чате прав, кто в чате не прав, у кого есть какая-либо бумага или какой-либо документ на руках, подтверждающий, что он человек, а не верблюд там или еще кто-то, а задавать все-таки вопросы тому, кто выступает. А то получается так, вы между собой тут дискутируете, друг другу вопросы задаете и обсуждаете, задавая друг другу вопросы, то, что говорит человек, пришедший сегодня доносить информацию. Вы лучше вопросы ему задавайте. Вот Сергею Анатольевичу напишите лучше вопросы, нежели чем между собой что-то так вот там писать. Так будет более правильно, на мой взгляд. Итак, прерываемся на музыкальную паузу и дальше продолжаем разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 4 мая 2016 года среда, по одному из старинных 23-й день месяца посева наречения, 7524 лета седмица. Грядущая власть в Отечестве – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Косточев Сергей Анатольевич. И продолжаем разбирать эту тему. Напоминаю нашим радиослушателям, что более правильно задавать вопросы в чате не кому-то из чатлан, то есть людей, которые с вами рядом там находятся, а непосредственно в эфир Сергею Анатольевичу, поскольку он является сегодня главным ведущим, то бишь докладчиком, разворачивающим эту тему. Я все лишь навсего помогаю эту тему развернуть, нажимаю кнопочки, музыку ставлю, слежу за регламентом и так далее. Если же кто-то в чате будет переходить какие-то рамки приличия и переходить на личности, употреблять слова, которые большинству современных людей, скажем так, не совсем приятны и не к месту применять слова, то напоминаю, что есть у нас администраторы чата, которые вправе за такие деяния удалять. То есть на личности не переходим, дружественно общаемся, обсуждаем тему и стараемся задавать вопросы все-таки в эфир главному соведущему. Пожалуйста, продолжай, Сергей Анатольевич. Значит, ну, возвращаясь вот к теме родовластия, еще раз хочу на этом заострить внимание. Мы знаем, что есть понятие советский народ, есть понятие русский народ. И это толкуется как определенное людское сообщество из разных представителей разных, опять же, народов. Поэтому я стараюсь не применять слово «народ» как определяющий такое людское сообщество, где могут быть различные представители различных родов. Стараюсь применять род. И говорю, что у нас есть род русов. В самом начале нашей беседы я об этом заявил, что он разделен искусственно на белорусов, червонорусов и великороссов. Это было понятие еще 19 века. Оно сейчас не применяется, но мы это знаем с вами, что это единый народ. И так наши предки совершенно, я считаю, правильно воспринимали это совершенно недавно, буквально сотня лет назад это было приемлемо. Сейчас у нас могут заявлять, что русские могут быть немцы русские, евреи русские, армяне русские. Ну, то есть все, кто говорит на русском и считает себя русскими. Вот они считают себя русскими, значит, вот есть русский народ. я считаю, что это неверный подход. Все-таки, исходя из различных научных дисциплин, которые говорят, что есть наука ДНК-генеалогия, есть наука социология, расология, они рассматривают развитие человечества именно в людских сообществах, которые накапливают определенные традиции, жизненные уклады и нравы, нравственность. Это общим всем название имеет культуры данного рода. И вот по этим признакам все рода имеют отличия, как и по физиологическим, морфологическим, там, значит, физиологическим, они тоже различны. Поэтому говорить, что наш, это русский народ, это все те, кто воспринимают сегодня, вот как бы, опять же, в перевернутом состоянии русскую культуру, мы видим, это русской культуры нет, ее мы не наблюдаем, есть бескультурие. Вот. А мы и на Славянском радио, я очень передачи тоже люблю слушать, где раскрывается настоящая культура нашего рода, рода русов. Это более правильное понимание нашего самоназвания, нашего рода. Поэтому, когда мы говорим о власти, я применяю термин «рода власти», а не «народа власти», который в обычном официальном обращении применяется, «народа власти». А я говорю о «рода власти». Говорю, что родовластие в грядущей нашего Отечества должно отражать интересы всех коренных родов нашего Отечества. Вот их более 100, и все эти интересы этих родов должны быть соблюдены. Но в первую очередь это касается нашего рода как держава образующего. Он должен, он являлся и учредителем в прошлом вот этого государственного объединения на нашей родовой земле. Он объединил все эти коренные рода, которые не имели государственности. Он и сегодня должен, и в грядущем, быть соуправителем со всеми коренными родами. А они на своих родовых землях, на которых они проживали значительное тоже время и имеют свои традиции, свою культуру, они тоже там должны иметь совместно с державообразующим родом русов право управлять этими землями. То есть они также должны иметь право родовластия на своих землях. Я продолжаю раскрывать тему и говорю, что вот все организации, которые могут быть сейчас в современных условиях организованы в информационном поле, без официального оформления должны быть. В наших условиях они должны быть только связаны в интернете. И люди решают сами, как им обсуждать и что обсуждать, какие задачи необходимо реализовать. А затем их осуществляют в деле. И эта деятельность осуществляется без структурирования общего, без денег. И конкретное только дело, которое они совместно должны, допустим, выработать и решить, только оно может быть решено ими сообща, созданием под это мероприятие конкретное структуры, с привлечением любых материальных средств, исходя из возможностей каждого принявшего в нем этом мероприятии участие. Вот так, мне видится, нужно действовать в современных условиях. Люди должны быть в этом своем самовыражение самостоятельным и игнорировать вот всех административные вот эти структуры, которые в нашем Отечестве на данный момент существуют. Надо сосредоточиться и сосредоточить все усилия на создании образа грядущего державы. Не на борьбу с этими администрациями, а на грядущее. Какое мы должны грядущее создать? На тех результативных способов, которые могут бы найти в современных условиях реализацию этих вот, этого образа. И особо стараться, чтобы этот образ проник в коллективное сознание большинства наших соотечественников. Отсюда вот задача по осмыслению вокруг происходящего. Это надо постоянно видеть. И то, что происходит, к этому не надо быть равнодушным. И объяснять людям, что же является причинами происходящего. Идеи вот нашего рода русов и тех оппонентов, которые нам оппонируют, это разнонаправленные идеи. И противостоять планам оппонентам можно лишь самоорганизацией лучших здравых людей и родов, и Руси, и мира. С ростом самосознания, учитывая объективные преобразования в Отечестве, необходимо на определенном этапе их развития переориентировать вот грядущие субъекты, ну, активных людей, которые участвуют в этих обсуждениях, мероприятиях, как субъекты будущего родовластия на победу родовластия. Родовластие – это власть коренных родов Руси на благо природы и своих родов. Нам необходимо выжить в окружении враждебного мира и восстановить ведическую цивилизацию как прообраз устойчивого природосберегающего мира Земля. Мир, воссоздающий гармонию в природе. Мир, сохраняющий все рода Руси и землян. Мир безсудного процента. Мир родовластия на Руси. Вот что нам необходимо создать. Ну, я прошу соведущего высказаться, потому что я закончил вот это вступление. Хорошо. Хорошее вступление. У нас уже идет очень много вопросов. Если ты не против, то, в общем-то, наверное, мы подключим третью сторону нашего эфира, это участников чата. Еще раз напоминаю, что в чат вы приходите не для того, чтобы ругаться и доказывать свою самостность и значимость, а для того, чтобы лучше познакомиться с другими людьми, не переходя на личности, как некоторые иногда это привыкли делать в каких-то помоечных чатах. Вот, и поэтому оставьте эти все амбиции за стороне и просто общайтесь по-человечески и задавайте вопросы. Так вот, если ты не против, тогда давай вот эти вопросы будем уточняющие из чата задавать, и тогда, наверное, у нас получится уже диалоговая форма, когда это вступление, оно уже перейдет в формат общения с нашими радиослушателями. Не против? Да, конечно, конечно. Хорошо, хорошо. Первый вопрос поступил от Виталия. Вопрос в эфир. Давайте определимся, что такое глобализация, чтобы не путаться. Ну, глобализация, этот процесс, он как бы характеризует двумя сторонами. Сейчас уже говорят о плохой глобализации и о хорошей глобализации. Плохая глобализация подразумевает создание такого мирового порядка, где есть структура элиты и есть структура служебных людей. Вот. Нету никаких границ государственных. Все глобально в мире. Экономика, социальная сфера, естественно, образование и все другие жизнедеятельности людей. Вся подчинена вот тем целям, которые ставит элита перед человечеством. А цели – это продолжать увеличивать потребление природными ресурсами и продолжать не только эксплуатировать природу планеты Земля своих интересах, потому что у них в приоритете это личностные, людские интересы. Они главенствуют над всеми другими приоритетами, и над приоритетом природы, и над приоритетом природных людских сообществ. Вот. И это развитие бесконечности, бесконечность вот этих личностных притязаний владеть и планетой Земля, и всем космосом. То есть это, по сути дела, противоборство с Богом. Но я не приемлю понятие «Бог» вот в том официальном понимании. Я приемлю понятие природы как той матери, которая все создала, и от ее мерности, то есть ее в официальном понимании закономерности, все и происходит в этой жизни. Вот так они борются против природы, стараясь ее покорить. Это была их и в прошлом задача, и они и в будущем ставят ту же задачу. Ну а хорошая глобализация в их понимании – это, значит, уравнять всех в правах, создать электронное правительство, опять же, глобально, в глобальном мире. И вроде будет социальная справедливость для всех, но в то же время то потребление, которое подразумевается, будет зависеть от того вклада, который каждый вот этого будущего, это его будущего личность внесет в развитие человечества. Опять же, в приоритете у них развитие личности. Это главный приоритет. Приоритет природы – это второстепенный. Приоритет развития, значит, людских сообществ, то есть родов, тоже вообще замалчивается. То есть там, ну, типа, вот как сейчас, пожалуйста, можете танцевать, но в плане культуры это все будет также размыто, нивелировано, так сказать, как и сейчас происходит. То есть будет бескультурье, вот, в рамках общечеловеческих норм морали. То есть что хорошее, что плохая глобализация, она ведет к одним и тем же целям по разрушению природы и самого человека, как части природы, которая не может без природы нормально развиваться по ее мерностям. Они, значит, возомнили из себя таких вершителей судеб и человечества, каждого в отдельности личности и самой природы. Ну хорошо, тогда можно, наверное, вот это хорошее их представление и плохое их представление глобализации как-то воедино свести. Все-таки глобализация, двумя словами, это сегодня что такое? Глобализация – это уничтожение природы. Угу. А оно связано только с природой или с человечеством и со всеми нашими родами тоже? Ну, мы же понимаем прекрасно, что человечество и отдельные наши рода, которые входят в человечество, это часть природы. Поэтому, когда мы говорим уничтожение природы, планеты Земля, значит, имеем в виду уничтожение и человечества. Угу. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос Виталий задает. Вы скажите, что делать, чтобы нас больше было, чем китайцев? Это было задано в 20 часов 16 минут по московскому времени, когда как раз ты рассказывал про то, что до революции у нас была и рождаемость поболее, и количество людей больше, чем в Китае. Ну вот как раз мы об этом и говорим, что мы должны обустроить нашу державу, создать условия для жизни всех коренных родов, значит, нашего Отечества так, чтобы вот это природное явление по воспроизводству нашего рода снова заняла ту, значит, природную нишу, которая оно развилось, которую она развила вот в результате своей эволюции. То есть практически Менделеев это доказал, что наш род, он развивался даже в таких, значит, в общем-то, сложных условиях, в которых он оказался, попав тысячелетия под идеологию христианства, она была чужда нашей культуре, нашим традициям, все равно к началу 20 века русы и показывали пример самого энергичного воспроизводства. То есть они опережали все рода землян на земле. Они, их было больше, и они показывали показатель рождения выше, чем в Индии, в Пакистане, в Китае и других странах, которые сегодня, на сегодняшний момент нас обогнали. Тогда получается, вот ты упомянул в таком в негативном формате религии. Что получается, религия – это тоже часть процесса или часть проекта глобализации? Да. Религия является частью процесса глобализации. Правильно. Хорошо. Следующий вопрос в эфир от Андрея. Скажите, что славянам и родовичам делать для скидывания оккупантов и возврата к десятникам, сотникам, тысячникам? На первых этапах поставить надзирающих над чиновниками из сотников и тысячников? Ну вот сегодняшняя заявленная тема будет раскрывать последовательно вот эти вопросы. Поэтому вот этот вопрос, он немножко забегает вперед, и он будет раскрыт в дальнейшем, когда мы дойдем до той части, где я в проекте о державном обустройстве буду об этом рассуждать и коснусь этого. Хорошо, давай тогда сделаем так. Ты раскрываешь какую-то еще подтему, и после этого мы еще несколько вопросов задаем, чтобы как-то освежать эфир. Хорошо? Хорошо. Тогда давай, наверное, еще так и сделаем. Приступай к следующей подтеме, а эти вопросы пока отложим, но они у меня записаны, так что наши радиослушатели, не переживайте, все вопросы мы, которые поступали, зададим. Итак, раскрывая тему, я хочу сказать о целеполагании русов, то есть какие мы должны перед собой, в моем понимании, еще раз, я не настаиваю быть каким-то оракулом, я просто предлагаю вот то, что я осмыслил, предлагаю на обсуждение. А целеполагание всего рода, оно должно выработаться не большинством, но частью здравых мыслящих людей нашего рода о своем обустройстве. И вот это коллективное, обсужденное, оно и будет нашим целеполаганием. Итак, русы обязаны, опираясь на опыт предков, на их миропонимание, они должны исходить из того, что природа – это совокупность явных, осознанных и пока людям неявных, неосознанных миров. Природа состоит из структурированных и неструктурированных электрических зарядов, всеродов. Об этом вот говорят Рыбников. Суть природного миропорядка – это бесконечное движение и покой неструктурированных электрических зарядов, всеродов по Рыбникову, которые входят в взаимодействие друг с другом и образуют структурные объединения. Все многообразие структурных объединений определяется всеродами как внутри, так и снаружи данного объединения. Сам путь познания порядка взаимодействия всеродов, их первичного возникновения, бесконечен. Это путь по мировоззрению русов и дает определение понятию «Бог». А поэтому не может быть конечной мировоззренческой задачей людей. Идти путем Бога, божественным путем, это значит познавать объективные мерности природы. Русы, накапливая знания миропорядки о миропорядке взаимоотношений всеродов могли бы на определенном этапе не просто гармонизировать свою жизнедеятельность, но и стать соконструкторами природы без разрушений, без противоречий природному миропорядку. Русы совместно с родами мира, как художники, к примеру, могли бы создавать свои картины мира, вписанные в общую вселенскую панораму. Исходя из этого, целеполагание рода русов можно понимать как через гармонизацию своей жизни достичь уровня коллективного природного мастера, созидателя, на собственном примере увлечь рода мира за собой к совместному созиданию. Идея русов отрицает целесообразность слияния землян в единую этническую общность. Настоящее формируется мыслеформами как ныне живущих, так и ранее живших на земле поколений предков наших. Задача наша проста – объединить мысли современников с чаяниями мудрых уснувших, усопших. Это объединение в информационном поле Земли. Подобные мыслеформы концентрируются в единый субъект. Ну, есть такое понятие эгрегор. И можно воздействовать на грядущее через механизм осознания коллективного целеполагания большинством родовичей. Поэтому важно очень знать прошлое своего рода, устремления вот тех прошлых поколений, их мысли о своем грядущем. И ворог знает этот природный божественный механизм силы коллективного мышления всех поколений каждого рода землян. Поэтому его устремления направлены как на разрыв мысли творчества поколений, так и на навязывание чуждых устремлений в грядущее для ныне живущих, превращая их в манкуртов без родовой стези дороги. Важно прийти к единомыслию грядущего ныне живущими родовичами, достаточного их количества, с подобными мыслеформами прошлых поколений, для того, чтобы природный механизм воздействовал на большинство уже остальных родовичей, которые пока не сознают единой цели. Состояние дел в Отечестве требует незамедлительного предложения проекта державного обустройства России современной оккупационной властью, которая ввергнута в системный кризис. Попытки реформировать как структуру власти, так и ее экономический базис в рамках вариативности мировой экономической системы, которая сама, эта мировая система, подвержена системному кризису, безуспешны. Предлагается, исходя из опыта культуры рода русов и применив лучшие начинания последних поколений, создать проект державы Русь. Проект должен дать родам России и мира ясное понимание родового целеполагания, направления культурного развития. В нем должны быть раскрыты этапы державного мирового обустройства. Краеугольный камень вот такого мирового обустройства в рамках культуры русов – это приоритет природного права над правом родов управлять природными ресурсами, что предусматривает в том числе и право коренных родов людей планеты Земля жить традиционно на своих землях. Русы, защищая свое священное право жить родовым, по родовым традициям в державе Русь, разглашает свое право и обязанность защищать все рода мира и природу Земли от всех посягательств и их уничтожения. Проект державы – это первоочередная стратегическая цель грядущего, наш прекрасный Китиж. Есть такие и тактические оперативные задачи грядущего. Это, во-первых, научиться выживать в условиях всеувеличивающего пресса ворога, оккупационной власти и хозяев. Во-вторых, это научиться побеждать ворога, давать ему отпор в малых боях, набираясь опыта, смекалки для решающей битвы за освобождение от оккупации. Ну вот, о целеполагании я закончил, поэтому можно вернуться к вопросам. Хорошо, но прежде чем вернуться на вопросы, у нас еще 30 минут прошло, так что переходим к музыкальной паузе сначала, а потом дальше по вопросам пройдемся. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 4 мая 2016 года среда, по одному из старинных 23-й день месяца посева и наречения 7524-го лета седмица. Грядущая власть в Отечестве, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Косточев Сергей Анатольевич. И несколько вопросов еще зачитаю из чата, чтобы внести такую волну общение с нашими радиослушателями. Вопрос эфир от Сергея. В 2003 году образована Русская Республика Русь, РРР. Может, для начала необходимо всем, кто считает себя русскими, самоопределиться по национальной принадлежности? Ну вот, создание таких формирований, как держава Русь, вот, о которой спрашивает слушатель, ну, это, я считаю, несколько забегания вперед. Люди должны сперва это осмыслить. А здесь же был вынесен проект, уже готовый, с какой-то определенной структурой, как бы навязывать остальным людям, всему роду, свою идею, я считаю, неправильным. Необходимо обсуждение, необходим коллективный разум. Он гораздо эффективнее, чем идеи одного человека или какой-то группы людей этого рода. Поэтому, отвечая, что вот этот проект я знаю, смотрел, заходил, это считаю, что люди несколько неверно выбрали направление. Вместо того, чтобы призвать к обсуждению, они себя позиционируют как уже готовая модель, к которой должны все присоединяться. Это неверный подход. Ну и вторая часть там, что нужно самоопределиться. Ну, конечно, мы должны стараться знать о своих предках, какого рода они были, чтобы понимать, кем мы являемся. Если мы знаем, что наши предки – это люди, ну, в ранешнем понятии русские, но мы сейчас понимаем, что это понятие русские – это было навязано, это прилагательное. Мы должны понимать, что мы должны себя воспринимать как имя существительное. Мы русы, вот, в моем понимании. Поэтому, конечно, самоопределение вот каждого себя, кому он роду принадлежит, это должно быть осуществлено. И я не считаю, что это такой сложный вопрос, который в настоящем и грядущем будет вызывать какую-то проблему. Этот вопрос, я думаю, будет решаем. И я не берусь опять давать рецепты, как он будет решаться. Коллективный разум определит все параметры, как будет определяться и решаться этот вопрос. Хорошо. Я, насколько понял, ты придерживаешься такой довольно распространенной версии о том, что такой народности, национальности и народа, как русский, просто не может быть, потому что русский – это прилагательное. Русский может быть язык, русский может быть город, русский может быть дух, а русский как человек не может быть. Если человек русский, то вопрос, чей он тогда? Да. Он, например, армянский коньяк, но при этом есть армянин, который этот коньяк производит. Грузинский – есть фольклор, и есть грузин, который этот фольклор, например, исполняет. Да? Чеченский есть, удмуртский, ну, какой угодно есть. Это прилагательное к тому, что, например, чечен или удмурт делают. А тут получается у нас, вот, судя по той версии, как ты рассказываешь, русский – это одновременно и к человеку отношение, и одновременно к всему тому, что он делает. И получается тут полная нестыковка с своей стороны. Правильно я тебя понимаю? Ну, я же говорю, и название приводил, которые применялись буквально там сотни лет назад. Великороссы, белоруссы, значит, червонорусы. То есть это было имя существительное. Угу. Хорошо. Вот ты сказал, что преждевременно РРР проект преждевременный, потому что вот они себя сейчас заявили. А в чем тогда разница? Ну вот они сейчас заявили, создают некое зерно, выдают паспорта, заявляют, везде регистрируются их, как, ну, везде там указывается, что их воспринимают на всех уровнях, в том числе и на международном уровне. И они потихоньку вот продвигают эту идею, и все больше и больше людей подключается. В чем разница? Что вот они сейчас так действуют от того, что ты предлагаешь всем потихоньку осознавать и включаться. Что там все потихоньку осознают? Ну, правда, имеют еще и некие бумаги на руках, которых подтверждена их принадлежность, национальность. И в этом случае, как ты предлагаешь, тоже так же распространяется. Но только там официально, а здесь неофициально. Так вот, мы понимаем, что, и я говорил, когда мы разбирали тему о сегодняшней ситуации, что то, что официально, это в нем нельзя участвовать. Это все действия, все мероприятия, продуманные нашим ворогом, который руководит сегодняшними процессами управления и обществом, и государствами. В том числе и эта структура, она под управлением официальных властей. Подожди, вот это намек на то, что РРР – это тоже проект официальных властей? Или да. Это не, то есть это касается РРР тоже? Я предполагаю, что это так и есть. А, ну это предположение, потому что да. Ты так заявляешь убедительно, как будто у тебя на руках бумаги, где какой-то господин из правительства, российского или иностранного, подписал создать под там, вот РРР, там выделяем столько-то финансов. Вот это прозвучало как уже четкое доказательство, а не как просто предположение. Я предполагаю, потому что, исходя из ситуации, о которой мы говорили, как действует власть, она все манипулируют всеми процессами, которые происходят в обществе. Она отслеживает. И поэтому все структуры, которые вписаны в официальные, значит, вот эти мероприятия, то есть они взаимодействуют с властью официально. Значит, это управляемый процесс, это управляемая структура. А, понял тебя. То есть, если в ООН, грубо говоря, согласились с тем, что есть такая структура и официально ее признали, то это говорит о том, что это искусственно создано, поскольку ООН не является нашими друзьями. Вот такая связь получается в твоих рассуждениях. Правильно я понимаю? Правильно. Потому что надо понимать, что международное право, то есть право западного общества, это право рабовладельцев и рабов. Вот это мы не воспринимаем в нашей конституции, вот все современной, провозглашено, что это право международное, оно доминирует над правом, значит, всех отечественных законов, в том числе и конституции. И все выстроено так, и во всем мире это право доминирует во всех государствах, оно, это право защищает вот это западное общество, где приоритетом личность, вместо того, чтобы был приоритет природа и, значит, людские сообщества, рода. Об этих правах ничего не сказано в западном праве, но они идут на второстепенных ролях, а впереди выпечено права личности, как они говорят, декларация прав человека. А за этой, значит, оберткой спрятана вся вот эта злобная сущность этих людей, которые имеют, так сказать, скрытые еще права, там, морское право к королевы, которая доминирует над международным правом, там есть право суверена. Это как раз раскрывает сущность хорошей глобализации, которая предлагает всем принять право суверена. Это высшее право человека. Мы имеем права как бы слуг и рабов человеков по вот этому морскому английскому праву. А они имеют отдельные элитные люди, человеки, право, высшее право человека. И вот хорошая глобализация как раз кичится этим, что она нащупала слабое место, предлагает всем взять и написать в заветном таком письме о своем праве стать суверенами. И тогда вы становитесь на одну уровень, на, они говорят, на один уровень вот с этой высшей элитой. Такая, с их стороны кажется, замануха. Но на самом деле это безнравственный поступок, который говорит о том, что есть это международное право с двойным дном, где есть разделение людей, имеющие высшие права, низшие права. И предлагается нам отказаться от своего рода и стать вровень с этой, со злодеями, с высшими правами, над всеми остальными, кто не успел. Угу. То есть, скажем так, за маской гуманизма кроется обычная человеконенавистная личность какая-нибудь, или морда там с острыми зубами и длинным языком для слизывания крови, да? Мы должны понимать, что гуманизм – это равно сатанизм. Гуманизм равно сатанизм. Это аксиома. Хорошо, давай еще один вопрос зададим, и потом дальше будем раскрывать тему. Елена задала вопрос в эфир. Что делать, если у русского народа ослаблена воля, нет умения объединяться и самоорганизовываться? Кстати, я вот замечаю, неоднократно замечаю в разных чатах, в разных форумах, в социальных сетях, и даже кое-что сюда пробегает, когда заходит человек, и вместо того, чтобы пытаться объединиться, он начинает всех называть козлами, идиотами, ничего не понимающими, придурками, ну, разные эпитеты придумывает, в различных формах это, ну, синонимы, да, можно приводить, о том, что вы такие террорисики, и вы ничего не понимаете, и так далее. То есть изначально идет не предложение объединяться, а сразу включается формат ругани. Вот как раз Елена и задала вопрос, повторю еще раз. Что делать, если у русского народа ослаблена воля, нет умения объединяться и самоорганизовываться? Нужно понять здравомыслящим людям, что необходимо изучать вот те научные дисциплины, которые говорят о развитии человечества в целом, о развитии людских сообществ. Это расология, социология и другие научные дисциплины, которые, изучая вот развитие, эволюцию людских сообществ и самого человека, психология, социология, они вывели определенные научные категории, которые говорят, что любое людское сообщество, то есть род людей, он имеет структурирование природное, где 80% это ведомые люди, 10% это ведущие, то есть герои, руководители, которые всегда, ну, созидатели, те, кто собирает свой род, структурирует его, занимается изобретениями. То есть вот это самая активная часть, небольшая такая прослойка. И есть часть тоже примерно такого же количества, в 10%, ну 10-15%, которые всегда остаются в таком как бы, ну, готовы к предательствам, готовы жить ради своих интересов. То есть это, ну, их еще по-другому называют трусы, которые всегда в хвосте, которые тянут всех остальных назад. То есть они выполняют роль таких, значит, провокаторов определенно. Вот вы как раз говорили о той части людей, которая активно себя проявляет вот сегодняшний. То есть я их позиционирую как сброд нашего рода, сброд. Вот они активны, они на виду. А люди, которые созидают, которые герои, которые структурировать должны, они подвержены прессу сегодняшней власти, и всегда это так было. Они стараются, они, так сказать, угнетаются, и их стараются не выделять. Но мы же, понимая вот эту структуру людского сообщества, из каких людей оно состоит, должны, наоборот, находить и поддерживать людей здравомыслящих, которые пытаются нас соорганизовать, то есть структурировать, повести за собой. И тогда те ведомые, которые составляют основное большинство, 80%, они, увидя этих людей, они, и я рассказывал о механизме, который в науке называется эффект сотой обезьяны, но это включение коллективного сознания, когда вот эта активная часть каждого рода может выработать совместно, не единственный человек, а определенное количество этих людей могут выработать общую, злободневную, то есть нужную, современную идею по структурированию своего рода или жизни этого рода, спасению рода от разных ситуаций. И они эту идею, выработав совместно, послав его в информационное поле, то есть совместная коллективная мыслеформа может воздействовать на всю остальную часть. Это проявляется и в природе животном, и растительном. То есть выработка определенных навыков у природных сообществ, у части вот этого природного сообщества, а значит, не обязательно обучать все, вот всех особей этого животного, допустим, сообщества, только часть, имея определенные, добившись определенных навыков, информационно заражает всю остальную, и все сообщество воспринимает этот навык как свой, как освоенный. Это происходит информационно. То же самое происходит и в людском сообществе. То есть мы должны, вот как раз я и призываю к тому, чтобы работать над коллективным сознанием мысли-образа, то есть определенной идеи, которая нас объединяет, которую мы вместе осмыслили, с ней согласились. Эта идея, собрав определенное количество людей здравомыслящих, ее осознавших, она воздействует на все большинство. Не обязательно, чтобы все большинство об этом узнало из уст или из каких-то информационных источников. Это будет передано через информационное поле, как природный механизм вот такого, ну, можно сказать, вируса информационного, который поразит все. И эта идея будет заражена все, и эта идея будет в грядущем реализована. Я закончу. Хорошо. Ну, да, тогда еще зачитаем один подпунктик, и если будут какие-то вопросы по нему, этот пункт разберем. Потому что у нас еще остается несколько минут до музыкальной паузы. Обрыв связи. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. У нас был некий технический вопрос, судя по всему, как-то в Microsoft Skype не очень хорошо иногда работают, но сейчас вроде бы у нас все нормально, восстановили мы связь. Итак, 4 мая на одном из современных календарей 2016 года среда, на одном из старинных 23-й день месяца пассивного наречения, 1924 лета, седмица. Грядущая власть в Отечестве, такова тема эфира. Косточев Сергей Анатольевич, главный соведущий. И самое интересное, обратил внимание, что из всех людей, которые активно так участвуют сейчас в переписке в чате, отозвалось всего 2 человека о том, что, ребята, звук пропал. То есть до такой степени увлеченно люди между собой общаются, что все равно идет звук, не идет. Главное, чтобы вот написать во время передачи свои мысли, поделиться с кем-то из друзей. Но вот видите, Народное славянское радио еще становится таким, на самом деле, объединительным центром, площадкой, где даже без звука можно все равно решать свои вопросы. Но все-таки вопросы у нас надо решать по ходу их поступления. Вопросов достаточно большое количество. Поправляют, 4 все-таки человека заметили. Но это уже прогресс. Благодарю, Сергей, за уточнение. Итак, значит, у нас вопросы поступают. Мы до музыкальной паузы кое-что успели ответить, но судя по тому, что звук пропал как раз в момент зачитывания одного из подпунктов, я предлагаю все-таки вернуться к зачитыванию этого подпункта и вот с нового листа, сказать так, заново его зачитать. Так, ну я продолжаю. Мы раскрываем суть проекта грядущей державы, который раскрывает, как будет структурировано домостроительство, я называю экономика словом домостроительство, и родовластие. Это вот в сегодняшнем понятии народовластие. Значит, и я остановился на таком пункте, что субъекты домостроительства, то есть экономики, и субъекты домохозяйства владеют средствами производства в любой форме собственности в этой грядущей державе. Чуть поближе к микрофону, пожалуйста. Правовой порядок культуры русов, исходя из многотысячелетней собственной практики, из, в моем понимании, через прозрачный механизм назначения, именно назначения снизу доверху своих лучших представителей, представительскую власть, контролирует всю структуру державного родовластия. Такой порядок дает возможность практически реализовать суть понятий коренные рода, источник родовластия и самодержавие на Руси, то есть сами держат свою державу. Субъекты родовластия снизу доверху непосредственно и опосредственно создают двухуровневые структуры, структурные подразделения представительской власти. Тут нужно сказать, что такое субъект родовластия. То есть это те лучшие представители родов, которые определяются на как бы представительских сходах людей на нижнем самом уровне, кто же будет структурировать власть. И только они имеют право являться и теми, кто структурирует эту власть, то есть назначает власть, ее создает снизу доверху и сами входит в эту структуру. То есть по нашим канонам не все, как сейчас, участвовали в создании власти, только лучшие из них. Далее я буду раскрывать, кто же может по этим параметрам и критериям быть субъектом родовластия. При этом порядке главенствует созываемый уровень представительской власти над уровнем назначаемым им постоянно действующей представительской структуры и назначаемым им главы исполнительной власти. То есть подразумевается, что на самом нижнем уровне собираются субъекты родовластия. Они, вот это их собрание, является созываемой представительской структурой власти вот нижнего уровня. Там далее я буду тоже определение давать, сколько уровней, какие названия. И они, собираясь определенное количество раз, они, допустим, назначают из своего состава постоянно действующую представительскую структуру, которая имеет права контролировать все, весь правопорядок и создание, и контроль за исполнительной властью, постоянно. И они же, вот эта созываемая структура, и назначают и главу исполнительной власти, которая им же подчинена. То есть все подчинены и этой созываемой представительской власти. Также структурируется власть и на следующих вышестоящих уровнях. Созываемый представительский уровень, который структурирует постоянный представительский власть и исполнительную власть, которая ей подчиняет. И до самого верха, до державного уровня, где главенствует главная власть, это созываемая представительская власть всего Отечества, которая структурирует из себя постоянную представительскую власть и главу державы. Она назначает. Структуры созываемой представительской власти, сформировавшие вышестоящую созываемую структуру представительской власти и через нее подконтрольные структуры назначаемой представительской и исполнительной власти, определяют порядок оценивания их созидательного труда либо расходов их необходимой деятельности. То есть вся полнота власти именно за этими созываемыми представительскими структурами власти. Структуры, назначаемые представительской власти, выполняют функции организации и контроля правового порядка, домостроительства, то есть экономики державы. Высшая исполнительная власть региона, вот тут уже начинается разделение, где говорится о регионе, округе и державе. Нижний уровень, потом регион, округ и держава. Состоит такая исполнительная власть региона, состоит из главы региона и зама, возглавляющий региональный комитет домостроительства, то есть экономики и благосостояния. Домостроительство – это экономики, благосостояние – это социальная вся сфера. То есть как бы на уровне уже региона идет, выстраивается четкая структура исполнительной власти. Есть глава, и у него зам, который возглавляет всю, как бы, у него управление всей экономикой и социальной сферой. И так выстраивается по всей державе везде единообразно вот такие структуры. Только на уровне регионов создаются структуры правопорядка и суда. Главы региональных структур правопорядка и судьи родовластия назначаются созываемой представительской властью региона, и она же принимает решения по апелляциям осужденных судом. То есть вся практически управляющая структура, она формируется на уровне региона. Регион – это в нашем вот сегодняшнем состоянии Отечества. Это примерно уровень районов, районных городов, которые нужно объединить в одну структуру. Районов крупных, многомиллионников, так сказать. То есть вот в этой структуре вся полнота власти. То есть там осуществляется и экономика, и социальная сфера, и судебная власть, и правопорядок. Вот там все структуры находят, так сказать, ту сферу деятельности, в которой они и раскрываются. На остальных уровнях власти, в моем понимании, этих структур создано не должно быть ни судов, ни правопорядка, потому что все должно решаться там, где это происходит. Структуры исполнительной власти в регионах обязаны способствовать бурному росту производства, это их задача, товаров и услуг при минимуму регламентации этих организаций, этих производств. В регионах же собираются прямые налоги консолидированного, то есть державного бюджета. Идет его распределение, что приведет во всех регионах к численному приросту и благосостоянию родов державы. Высшая исполнительная власть державы состоит из главы и двух комитетов – казначейства и обороны на двух уровнях – на державном и в округах. Глава державы назначается созываемой представительской властью родов державы. Он назначает двух своих заместителей – главу Державного комитета обороны и Державного комитета казначейства. Главе державы подчиняются главы регионов и округов в военное время. В мирное же время они назначаются созываемой представительской властью, это было уже сказано. А в мирное время они свою деятельность осуществляют без вышестоящего администрирования на договорных началах с вышестоящей структурой исполнительной власти. То есть все вопросы, которые касаются объединения экономик, других вопросов, которые нужно совместно решать, это все решается на договорных началах. То есть составляются договоры на уровне округов, на уровне державы в целом, если это необходимо, вот с этими всеми административными структурами. Надстройка над региональной властью необходимых властных структур державы получает, помимо огромного налога и эмиссии, и девальвации, о нем я скажу, я буду говорить о финансах, дополнительные от регионов, необходимые для своего функционирования средства по договорному регламенту между регионами и собой, чем соблюдается баланс интересов. То есть все в договоре между вот этими административными структурами будет обговорено, какой процент собираемых налогов в регионах они отдают вышестоящим административным структурам, округам и державе. Все структурные постоянно действующие подразделения родовластия регистрируются в Державном регистре субъектов домостроительства и домохозяйства. То есть в том числе и административные все структуры. Все структуры. Домостроительство, это есть экономики, социальные сферы, военные. Все административные, все регистрируются как субъекты. И те чиновники, те начальники, которые отвечают за эти субъекты, они несут всю полноту ответственности за регламентированную их деятельность. Для каждого этого предприятия, если это имеет какое-то административное там управление, есть регламент, по которому они должны действовать, выполнять свои функции. Начальник несет ответственность. Бюджет на финансирование всех четырех уровней власти осуществляется в регионах за счет сбора двух прямых налогов: коммерческого налога и налога аренды природных ресурсов и передачи им равными долями налоговых сборов. То есть имеется в виду, что в регионе собираются два прямых налога, других налогов не собирается. Это уже отдельные какие-то сборы, совершенно не касаемые налогов, налоговых выплат. Если в этом есть необходимость, и это будет решено, опять же, структурами представительской власти региона. Коммерческий налог с лиц с образованием, так и без образования лица державного права, платится в бюджеты всех уровней власти по их месту жительства и месту деятельности, либо в добровольно-заявительном порядке этих лиц. То есть четыре административных структуры. Значит, поместная общинородовая, это вот самый нижний уровень, затем регион, затем округ, потом держава. И равными долями на четыре части, по 2,5%, допустим, от общего, значит, там 25% от 100 каждому административному структуре, значит, передается из каждого налога. И все знают, что они платят вот по таким образом налог коммерческий. Налог аренды природных ресурсов платится в региональные бюджеты по месту добычи природных ресурсов на основе регламента по межрегиональным договорам. Доходы от налога аренды природных ресурсов перераспределяются между регионами в пределах округов для их бюджетного выравнивания. Ну, то есть регионы, которые имеют крупные месторождения природных ресурсов, и там они добываются. Если это будет передаваться только этому региону, то, естественно, этот регион будет гораздо богаче, чем другие регионы, где нету таких природных ресурсов. Поэтому внутри округа эти доходы от природных ресурсов перераспределяются между регионами равными долями. Административно-региональное обустройство с учетом бюджетной наполняемости региона потребует пересмотра административных границ державы. Будут заключены договора о землях коренных родов Руси, по которым и определяются внутренние административные границы всех четырех уровней власти. Общинно-родовые поместные, регионов второе, третье округов и четвертое державы. То есть коренные рода заявляют о своих коренных землях. Это должно тоже быть оговорено на определенных научных данных, которые имеют место и быть и сейчас, и в каких-то, может быть, в современных обсуждениях среди представителей коренных родов. И очерчены их родовые земли, очерчены те регионы, в которых природные ресурсы имеют место быть в данном случае и могут иметь место в грядущем по добыче. И все это оценено. И исходя из вот этих всех границ родовых, административных, и снова у нас должна пересмотреться вся структура вот это административных границ четырех уровней. Еще повторяю, общинно-родовые поместные, второе, регионов, это примерно современных районов в современности, в отечестве, округов, это примерно, значит, краев областей, республик. Но вот этого понятия не должно быть, оно должно быть одинаково, административные единицы для всей державы. Внутри округов, регионов могут быть определены родовые земли, которые имеют определенные и правовые, значит, регламенты, по которым коренные рода там имеют определенные права. И, значит, это должно быть все в дальнейшем обсуждении и структурировании обговорено. Сейчас я этого вопроса детально не касаюсь. Суть понятия субъекта родовласти, в моем понимании, это вольная, психически здоровая людина обоего пола, без поражения в правах, без наркозависимости, представитель традиционной семьи, то есть домохозяин, домохозяйка, или же домостроитель, домостроительница, военнослужащий, может быть, военнослужащая, либо военнообязанный, либо военнообязанная, с обязательным правом владения и ношения оружия, представитель, представительница коренного рода людей нашего Отечества, проживающий и также зарегистрировавший домохозяйство имеющий минимальный срок оседлости в пределах региона. По сроку оседлости это тоже должно быть оговорено теми родами, теми людьми региона, где будут происходить вот это структурирование и определение категорий, понятий субъекта родовласти. Понятие субъекта домостроительства и субъекта домохозяйства раскрывает за всеми людьми их коллективную или коллективами суть их участия в домостроительстве, то есть в экономике, в том числе как с образованием, так и без образования лица державного права. Как производителей товаров и услуг в первом случае, ну, в смысле субъекты домостроительства, то есть экономики, или с коммерческой или потребительской выгодой для потребителей и отечественных, и зарубежных, и во втором случае с потребительской только выгодой, бескоммерческой, для потребления внутри домохозяйства. Вот это уже субъекты домохозяйства. Понятие традиционной семьи предусматривает наличие супругов обоего пола. Это вот нужно для определения субъекта родовластия, там понятие традиционной семьи. Значит, оно подразумевает, что это традиционная семья, наличие супругов обоего пола, женщины, мужчины, без поражения в правах, зарегистрировавших свои супружеские отношения и содержащих общее домохозяйство, состоящих из не менее двух поколений близких родичей. То есть они или имеют отца с матерью в семье, или имеют детей. Вот это уже два поколения, это значит традиционная семья. А понятие нетрадиционной семьи предусматривает все остальные случаи общежития людей, содержащих общее домохозяйство, в том числе единоличные. Вот такие простые понятия о семье. Понятие наркозависимая людина тоже необходимо раскрыть как необходимое вот при определении субъекта родовластия. Предусматривает регламентированное фиксирование организации правопорядка эпизодического либо постоянного принятия людиной наркотиков. Наркотиков, вот в нашем уже понимании, это и табак, это и алкоголь, иные растительные или химические, психотропные, наркотические вещества. То есть довольно жесткие требования всем наркозависимым людям, которые уже не могут из-за этого быть субъектами родовластия. Производство и реализация табака и алкоголя монополизируется с самого начала создания державы и регламентируется державой поэтапно. В Отечестве реализуется план полного отказа от производства, освобождения людей державы от наркотической зависимости. То есть мы должны понимать, что это оружие, которое применяется против людей. Резко мы, конечно, не можем против всех наркотических веществ воздействовать, но это опять момент обсуждения. Тут же Жданов предлагает сразу отказаться от алкоголя, и это будет благотворно. Поэтому этот момент можно обсуждать. Но пока я прервусь, может быть, вопросы. Хорошо, давай прервемся на вопросы. Предупреждаю всех участников чата, что за нарушение правил чата будут люди выбрасываться навсегда. Пожалуйста, держите себя в рамках приличия. Некоторые спрашивают, а что такое правила чата? Да, правила чата – это простые человеческие отношения. Если вы себе позволяете переходить на какие-то жаргонные высказывания в отношении людей, которых здесь нет, если вы позволяете себе писать какие-то слова, которые неупотребимы в нынешнем нашем состоянии и непонятны многим, и являются, наверное, ругательными для многих, это тоже недопустимое поведение. Если вам надо написать конкретные циферки, буковки, что можно, что нельзя, то тогда уровень вашего сознания оставляет желать лучшего. Если же вы человек, то в этом случае вы сами понимаете, что можно писать, а что нельзя писать. Вот этот чат для человеков. Если вы не человек, то извините, вам здесь не место. Мы говорим «до свидания», «до новых встреч» в этом случае. Итак, сейчас я хочу прерваться на короткую музыкальную паузу, а после этого мы продолжим обсуждать заявленную тему и задавать вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 4 мая 2016 года среда, по одному из старинных 23-й день месяца пассивного наречения, 7524-го лета, седмица. Грядущая власть в Отечестве, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Ее разбирает Константин Сергей... Костачев Сергей Анатольевич. И мы сейчас несколько вопросов зачитаем из чата, чтобы как-то вот разбавить такой вот монолог. Вопрос в эфир. Сергей Анатольевич, как ты предлагаешь называть обобщенно весь народ России в обращении к нему? Уж не россиянами ли? Я считаю, что русские – это прилагательные, а русы и славяне – это уже конкретно наши рода, государства образующие. Наверное, правильное будет понятие «ко всем родам державы Русь обращаются как русичи». Но русичи все-таки это больше на сегодняшний момент связывается с какими-то генетическими особенностями. Но ведь наша страна многонациональна, и на территориях бывшей и Царской империи, и России, и Тартарии существует множество других родов, которые, скажем так, не совсем или совсем генетически к русам, россам, расичам, русам не относятся. Тут как это относиться? Как к ним обращаться? Ну, понятно. Вот нас воспринимает западный мир как русские люди. Русские люди. То есть они не воспринимают там, допустим, отдельно татар, там якутов и другие народности, там башкиры и прочие, калмыки, они воспринимают как русские из России. Это вот приехали русские, они говорят. Поэтому, когда будет в грядущем создана не Россия, это тоже как бы навязанное не наше понятие нашего, вот нашего отечества, неверно истолкованное. В моем понимании правильное название – Русь, держава Русь. Тогда, значит, и те, кто в ней проживает, они русичи. Но есть рода русов, есть рода калмыков, есть рода башкир. И мы все коренные рода Руси, русичи. Имеем здесь и властные полномочия, и свои культуры. Поэтому внутри мы разделены между собой своими культурными особенностями. Но за державой, когда мы выступаем единым сообществом людским этой державы, мы должны себя позиционировать как единое людское сообщество, которое должно иметь самоназвание. Я в моем понимании... Хорошее самоназвание русичи. Хорошо, а в чем тогда разница? Русичи русские, ну называют нас русскими. Русские – это значит принадлежность к России, вот поэтому нас русскими называют за границей. Нет. Вы откуда? Вы из России. А, ну русские. Понятно. И ну и какая разница? Получается... Ну, русичи сейчас будут называть. А в чем? Понятно. Что поменялось-то? В том же самоназвании. То есть мы себя называем русичи, и нас будут называть русичи. То есть имя существительное. когда нас называют, о, это из России русские, это кто? Это прилагательное, к чему русские? Это они же не называют себя немецкие. Вот приехали немцы немецкие. Они говорят немцы. И также да, французы. То есть везде имя существительное. Русич как раз дает нам статус правильного восприятия другими народами нас как народ. Вернее, не народ. Ну да, народ. Сообщество людское, народ. Такое сборное, родовое. Это русичи. Вот разница в этом. Русский – это прилагательное, русич – это существительное. Угу. Хорошо, а давай тогда вот еще такой обсудим момент. Ты говорил про коренные народы. А кто такие вообще коренные народы? Есть ли какое-то определение коренных народов? Ну, в моем понимании это опять очень просто. Коренной род нашего Отечества – это тот род людской, любой, который имеет определенное прошлое проживание на нашей вот, земле. Вот этого Отечества, которое было в прошлом и настоящем. И не имеет других государствообразующих образований. То есть, допустим, армяне имеют сейчас государство Армения, грузины имеют и так далее. Все рода, которые проживают вместе с нами в Отечестве, но имеющие другие государства, образующие сообщества, они не являются коренными родами Отечества. У них есть другие земли, коренные, где они проживают. А здесь они живут с нами, значит, как значит, диаспора этого коренного народа. Поэтому у них будут права, как диаспоры. Они имеют свою культурную особенности, свои жизненные уклады, свои традиции. К ним в эти понятия, свою культуру, их никто в этом не ущемляет. Но как род, имеющий свою державу, свое государство, они и там свои значит, права по власти и осуществляют. У нас, у них таких прав нет. И у нас есть только права у тех родов людей, которые здесь проживали и не имеют других державообразующих государств, вернее, государств, в которых они свою власть осуществляют. Вот все эти причины и имеют вот четкое представление разницы между коренными и некоренными родами Отечества. Угу. Хорошо. Давай еще вопрос задам. Вопрос в эфир от Виталия. Зачем вновь создавать колесо или систему? Все есть, нужно просто пользоваться или улучшать, или создавать альтернативу. Ну, то, что мы имеем сейчас, это колесо западной цивилизации, которое, как телега, едет под откос. У них структурный мировоззренческий кризис, который охватил все сферы жизни. И нравственность, и бескультурие, и экономический, и финансовый кризис поразил эту цивилизацию. Выхода у этой цивилизации нет. Она стремится и стремилась только за счет количественного роста во всех сферах, захватывая территории, захватывая рода земли под свое управление. Оно все время расширялось, захватило финансовое, то есть создала финансовую систему с этим долларом, его напечатала в огромных количествах. Сейчас погрязла в этих финансовых пузырях, и выхода у нее нету, как только я наставить такую цель, погубить часть человечества, то есть уменьшить его с 7,5 миллиардов до 1 или 0,5 миллиарда, и снова начать свой количественный рост потребления вот этой уже оставшейся части человечества. Мы не можем идти вот в рамках этого так называемого, в кавычках, цивилизованного развития. У нас и была у предков свое эволюционное развитие, когда мы вписывались в природу, когда мы все людские сообщества, рода, которые жили рядом с нами, позволяли так же, как и самим себе, развиваться в этих природных условиях, мы должны снова встать на свой путь. Это не значит, что мы изобретаем колесо. Мы просто возвращаемся на свой путь эволюционного развития. Он противоположный западному цивилизационному пути, в кавычках, который ведет в пропасть, погибель человечества и природы. Вот поэтому мы должны думать, как обустроить жизнь по своему предками начатому эволюционному пути развития. Угу. Хорошо, давай еще от себя зачитаешь какой-нибудь подпункт, и потом еще вопросы почитаем. Итак, продолжаем. Финансы как часть домостроительства, повторяю, экономика Отечества, они должны на время переустройства мировой экономики стать автономными от мировой финансовой системы. То есть мы должны понимать, что эта финансовая система, она в кризисе, мы должны выстроить иную автономную финансовую систему. И далее я буду раскрывать суть этой финансовой системы. Соприкосновение с экономиками других стран должно при этом строиться только на двухстороннем равновесном торговом балансе на определенный срок с обязательным нулевым сальдо товарообмена. Это подразумевается, что мы обмениваемся с любой страной мира товарами, оцениваем их и стараемся, чтобы в определенный срок мы друг другу не должны, то есть не применяем вот сегодняшние международные деньги, которые как бы являются передаточным звеном между товарами. Мы на паритетных началах договариваемся о цене товаров разных и обмениваемся этими товарами, не друг другу не оставаясь должны в течение какого-то определенного срока. Тогда нам не нужно будет применять какую-то международную валюту. Эмиссия рублей производится Державным комитетом казначейства, который контролирует денежный оборот посредством либо ввода, либо вывода незначительной суммы денег по отношению к денежной эмиссии. Денежные купюры в налоговом периоде девальвируется и заменяется новыми в следующем налоговом периоде. Девальвация купюры, которая выпускается из специальной бумаги номиналом 1 рубль, осуществляется в 1% каждые 9 дней, итого за 360 дней на 40%. То есть банкнота теряет 40% своей номинальной стоимости к концу налогового периода. Это так называемая гейзельская система вот, денег. Монеты из сплава металлов в номинале менее рубля не девальвируются. Монеты рублевые и большего номинала не выпускаются. На рынке купюра в 1 рубль принимается в соответствии ее номинала за минусом предварительно объявленным казначейством девальвации. Любые внутри державы платежи будут признаваться законными только в рублях. Вывоз рублей, монет за рубеж карается, как измена коренным родам Руси. Регулирование внутренних цен товаров и услуг осуществляется, используя уравнение, уравнивание наличной и безналичной общей суммы купюр и скорости их обращения по отношению к общей сумме товаров и услуг на рынке. Ну, то есть предлагается такая схема, которая позволяет ограничить функцию денег как накопление. Люди в такой системе, когда они знают, что получив деньги, они постоянно еженедельно девальвируются, то есть в цене падают, как любой товар, который скоропортящийся, например, надо их быстро реализовать на свои нужды. Поэтому смысла накопления нет в таком товаре, в таких деньгах. Люди их сразу возвращают в экономику, в домостроительство. Поэтому деньги выпускаются, допустим, на налоговый период на год. Затем они собираются казначейством, как масса, и в конце года заменяется новым выпуском денег из расчета общего количества выпускаемых товаров и услуг, плюс, зная, как он оборачивается, сколько раз оборачивается. То есть достаточное в домостроительстве, в экономике количество денег для всего оборота товаров и услуг. Их всегда достаточно, они всегда в наличии. И выполняет только функции, значит, как средства между товарами и услугами. Теми, кто производит, и тем, кто потребляет. Зарубежный арендатор природных ресурсов в статусе субъекта домостроительства или субъекта домохозяйства, как и квоты зарубежных специалистов на отечественном рынке труда, возможно только в результате положительного решения по данному вопросу для региона, созываемой структурой представительской власти региона. То есть все вот эти вопросы иммигрантов, которые сейчас вот у нас муссируются и действительно создают огромные трудности, рукотворные, в общем, трудности для соотечественников, они будут решаться региональной представительской властью. То есть сами люди определят, нужно им какие-то представители, какие-то специалисты зарубежные, кого нужно запускать, зачем. Это все решается самими лучшими представителями региона, а не какой-то структурой власти из центра, которая им дает определенные квоты, там, обязанности их принимать кого-то. Вопросы по развитию производства товаров и услуг людского благосостояния решаются в региональном комитете домостроительства и благосостояния по принципу одного окна. Ну, в общем-то, такие структуры уже сейчас созданы повсюду, где люди приходят и решают все необходимые, ну, вот сейчас много бюрократических всяких вопросов по решению там хозяйственных или, значит, там купли-продажи и прочее. Сейчас вот эти, я имею в виду, структуры, которые как одно окно работают. Я предлагаю, что такой будет комитет, который будет решать все вопросы. И что именно? И экономические, и социальные. Придя в такой комитет, субъекты домостроительства и домохозяйства в заявительном добровольном порядке о своей деятельности в налоговом периоде решают все свои вопросы. В частности, получение беспроцентных либо льготных суд для производства и воспроизводства, налогообложение с неизменяемым на налоговый период коммерческим налогом, налога аренды природных ресурсов, если они собираются пользоваться, всех видов страхования, защиты прав субъекта домостроительства и домохозяйства, в том числе наемных отечественных зарубежных специалистов, служащих всех уровней власти, иных лиц державного права, в том числе иностранцев, пожелавших стать субъектами достроительства домохозяйства. В чем заключается обязательный на стадии начального персонального налогового периода договор между этим комитетом и субъектом домостроительства или домохозяйства. При заключении такого договора возможно гарантирование вот этим региональным комитетом закупок товаров или услуг у этого субъекта строительства, его судирование по программе развития производства, воспроизводства. При этом средства производства и потребления предоставляются не денежными, допустим, средствами, а готовыми изделиями производителями, опять же, отечественными. Субъекты домостроительства, производящие товары и услуги для зарубежного потребителя, как и закупающие товары и услуги у субъектов мировой, допустим, экономики, заключают договора с комитетами, опять же, вот этими исполнительной власти, при этом пользуются максимально возможными льготами от держав. Налоговый период индивидуален для каждого субъекта домостроительства, домохозяйства с целью равномерного поступления налогов и расходов в течение налогового периода в региональные бюджеты. Беспроцентная потребительская суда с рассрочкой платежа предоставляется всем людям по регламентам региона. А льготная потребительская суда, которая может быть минусовая, то есть далее 10 тысяч, возвращает только 8, предоставляется только для традиционных семей, в том числе наиболее приоритетные льготные суда многодетным молодым традиционным семьям. Наркозависимые с поражением в правах, как и коллективные субъекты домостроительства или домохозяйства, имеющие ранее нарушение правовых регламентов, теряют право на все виды суд, как для развития производства, так и потребительские. Все проступки уклоняющихся людей от своего добровольного труда, как субъектов домостроительства или домохозяйства, нарушающие свои добровольные обязательства по своим договорам с комитетами исполнительной власти, значит, нарушители срока внесения налогов, платежей по погашению в суд, будут подвержены правовой оценке с дальнейшим регламентируемым наказанием нарушителя, с обязательным привлечением его к принудительному труду. Вот предлагается, в общем, такая схема, где люди, во-первых, должны в заявительном порядке заявить о своем самостоятельно выбранном виде деятельности, труде, чем они будут заниматься. Могут заявить о своем желании получить суду, исходя из их, значит, вот статуса, традиционная семья, молодая, многодетная, они могут получить и льготные суды. Все это зависит от регламента региона, который устанавливает для всех единые возможности получения этих суд. Как субъекты домостроительства, то есть экономики, они могут получить суды на развитие производства, то есть обосновав, и в этом им должны помочь специалисты, свои проекты по развитию, они должны получить на это всю необходимую финансовую помощь в виде ссуды. Именно не кредита, а ссуды, то есть без ссудного процента все это получается. Вот где в этих договорах также все описано, что они получают, какие сроки, когда они должны погасить ссуду, когда они должны выплатить налоги. И все согласно этого договора, который люди добровольно заключают, они осуществляют период вот этого налогового периода свою деятельность. Если все срока выполняется, все замечательно, у них имеется положительный опыт. Если есть какие-то разночтения, можно снова заявить о том, что есть, значит, обстоятельства, которые нужно учитывать. Это будет учтено. Если люди не способны свои обязательства исполнить по своей, значит, из-за своих таких особенностей, которые зависят от них лично, значит, они несут ответственность в правовом порядке за свое, значит, вот такую несостоятельность. То есть те люди, созидатели, получают возможность развиваться. Те люди, которые не способны к созидательному труду и уклоняются от этого труда, получат соответственную оценку в таком обустройстве жизни. Ну вот можно прерваться, может быть, на вопрос ответить. Хорошо, у нас подходит музыкальная пауза. Вот, и я думаю, что после музыкальной паузы мы продолжим и вопросы зачитывать, и что-то зачитывать. Но надо обратить внимание на то, что у нас последние 30 минут еще осталось до завершения передачи. Так что надо как-то вот это учесть. А нашим радиослушателям я предлагаю в чате, когда они задают вопросы, вот так они слушают тебя и что-то пишут. А вот это откуда мы возьмем? Вот это. Друзья мои, вы эти вопросы не в чате задавайте, вы задавайте вопросы тому, кто говорит. Что в чате-то задавать? Если хотите узнать ответ, так и задавайте вопрос именно тому, кто говорит. Итак, музыкальная пауза, и после нее разбираем последние 30 минутки вопросы и что-то еще из того, что было подготовлено к передаче. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 4 мая 2016 года среда, 23-й день месяца пассива наречения 7524 лета седмица. Мы говорим, обсуждаем тему грядущей власти в Отечестве. Главный соведущий Косточев Сергей Анатольевич вот рассказывает свое видение, делится с людьми. В чате идет буйное обсуждение, но иногда переходит в такое пародию обезьянничества. И причем самое поразительное, меня удивляет, что те люди, которые кричат за некое спасение Руси, набрасываются на своих же сотоварищей, таких же, как они говорят, русских людей, на русичей, на своих единокровных братьев и сестер, и как будто в зверинце себя ведут, вот честное слово. При этом обещают там какую-то вечную благодать, говорят о каком-то там братстве. Друзья мои, вы определитесь, вы вообще среди людей находитесь? Вы хотите помочь своим собратьям разобраться? Или вы хотите всех унизить, принизить, свою самость доказать? Размахиваете какими-то бумажками, что-то там выдаете, и при этом кричите: все дебилы, все козлы. Вот, ну подумайте просто, ну кто за вами пойдет, если вы даже самые благие цели имеете, но при этом всех оскорбляйте, при этом опускайтесь до уровня зверинца. Ну, место вам в зоопарке тогда, но идите среди других, там, не знаю, своих близких по родству. Вот размахивайте там своими документами какими-то или что-то еще там, агитируйте, может быть, там вас послушают. Но невозможно, если вы пришли к своим друзьям, которые, может быть, спят, не понимают, невозможно их дебилами обзывать для того, чтобы за собой позвать. Но все же очень просто, элементарно. Если вы находитесь в уровне животного, то кто за вами из людей-то пойдет? Итак, продолжаем тему разбирать. Вопросики позадаем? Нет, я предлагаю закончить, а то мы вдруг у нас не хватит. Вдруг не успеем, да? Хорошо, да, лучше в конце. Хорошо, принимаю. Давай. И ведущему еще раз напоминаю, не надо так обращаться к некоторым людям. Они, ну, не могут воспринять то, что ты им сейчас сказал. Эти люди вот определенного типа, они, ну, не способны осознать вот те благостные пожелания, которые ты к ним отправляешь. Это я понимаю. Я это говорю, знаешь, для кого? Поэтому для тех людей, которые еще хоть чуть-чуть способны, на грани находятся, или к ним сброситься туда, упасть в обрыв, да, в обезьянник попасть, или остаться, все-таки задержаться за уровень человеческий и подтянуться чуть наверх. Вот я к ним обращаюсь. Понятно, что с теми, кто там уже внизу барахтается, это все бесполезно. Но я надеюсь, что есть те, которые еще и туда и сюда, и смотрят, куда обратить свой взгляд, на вот эти прыгания, скакания по пальмам, или все-таки к человеку перейти. И поэтому я обращаюсь к тем, кто все-таки ближе к человеку. Вот не берите себе пример. Почему? Потому что в нашем чате вот за такое поведение сразу убираются из чата такие существа. Но недопустимо на обезьяничать, понимаете? Недопустимо. Вот и все. Ну, давай, продолжаем. Итак, в державе напрямую действуют два вида налогообложения. Это прямые налоги. Первый – это коммерческий налог субъектов домостроительства. Он индивидуальный, единовременный, либо долевой на один налоговый период, который предусматривает прогрессивную шкалу налога. Сразу привожу пример, чтобы стало ясно. Допустим, специалист, врач получает доход годовой 500 тысяч рублей. Предприниматель, имеющий крупное производство, получает доход 100 миллионов. Специалист-врач платит 10% от своих доходов, то есть 50 тысяч, и у него остается чистый доход 450 тысяч. Предприниматель, имеющий 100 миллионов, платит 99 миллионов, к примеру, и у него остается доход в миллион. Разница чуть больше в два раза. Вот примерно по такой шкале должно и быть прогрессивная шкала и сориентирована. Ну, возможно, шкала немножко увеличивается. Там есть предложение 5-6 максимально должна быть различная. То есть, опять же, способность накопления у людей срезается. Люди знают, что они работают не только на себя, на свое благосостояние, но и на свое отечество. Если их устраивает вот такой труд, организовывать производство, где можно получить огромные доходы, пожалуйста, но они будут знать, что через прогрессивный налог, вернее, через коммерческий налог с прогрессивной шкалой, они отдадут значительную часть своих доходов на отечество. Второе. Налог определит аренды природных ресурсов субъектов домостроительства и домохозяйства. Он тоже индивидуальный, единовременный, либо долевой на один налоговый период. Ну, то есть вот человек пользуется какой-то землей и определяет налог тоже, исходя из регламента этого региона. И он должен его заплатить или один раз в год, или разделенный в определенный срок. Один косвенный налог на всех. Налог эмиссии и девальвации, получаемый Державным комитетом казначейства. То есть вся вот эта масса всей выпускаемой, вся денежная масса рублей, 40% практически вот эта девальвация, Державный комитет получает. Это огромный, значит, доход, который идет на все отечество и распределяется на вот державные нужды. Субъект домостроительства и домохозяйства самостоятельный в своей хозяйственной деятельности. Им не нужно отчитываться за налоговый период. Они лишь обязаны заплатить установленный коммерческий налог или налог аренды природных ресурсов в оговоренный срок. При этом возможно его обоснованное изменение. То есть они приходят в комитет, заявляют, что обстоятельства изменились, и у них доказательно вот они должны поменять, потому что доходы не будут такие, которые они планировались. И тут им же изменяют и налог с этих доходов. Нарушители правовых регламентов по решению судов родовластия изолируются во временное или пожизненное поселение с поражением в правах. Державная личная безопасность гарантируется всеми структурами державной власти. Любое нарушение увлечет персональную ответственность власти и компенсации пострадавшей стране согласно правовым регламентам. Поселение временного пожизненного проживания осужденных содержатся не более сотни людей, которым предоставлена возможность самоорганизоваться и жить на самоистечении. Порядок в них обеспечивает военнослужащие окружных комитетов обороны. Функции по обеспечению рынка средствами товарообмена и судированию, налогообложения, статистики, страхования, защиты прав потребителей, наемных специалистов, служащих, людского благосостояния выполняют региональные комитеты домостроительства области. То есть как бы вот единая структура исполнительной власти отвечает за все необходимые функции, которые вот перечислены или, может, не перечислены. И не нужно создавать каких-то отдельных контор, которых нужно проверять, перепроверять. Все сосредоточено в одном комитете региональном, который имеет своего начальника. Есть глава исполнительной власти региона, который ответственный перед представительской властью лучших людей этого региона. И все четко, все понятно, кто за что отвечает, кто за что спрашивает. Дополнительных каких-то структур не нужно. Здесь включен механизм, который саморегулирует все эти действия. Если система выходит из какого-то нормальной работы, механизм включается, и тут же происходит восстановление на уровне исполнительной или представительской власти нормальной работы. Вводится новая система обеспечения благосостояния людей любого возраста, исходя из принципа справедливости и возможности региона его осуществлять. Как в этом комитете благосостояния регионального, всем людям с момента рождения либо регистрации в статусе субъекта домохозяйства на основании договора с этим субъектом домохозяйства осуществляется денежная иная необходимая помощь. То есть нету пособий там по детству, пенсии. Единая помощь, которая прописана в этом регионе, регламентирована. И с момента рождения все люди этого региона получают определенную денежную помощь на жизнь. При этом, ну, уже выше сказано о том, что обязательно существует труд, трудовая деятельность с момента дееспособности людей. То есть, хотя люди могут, может быть, существовать на эту денежную помощь, но если они не будут в дееспособном состоянии осуществлять свою необходимую труд по самообразованию в детском, допустим, возрасте, труд созидательный для семьи или для общества в целом, то, естественно, они могут быть лишены и денежной вот этой помощи, как людям с момента рождения. Все это в зависимости от их понимание и нравственности соблюдения определенного порядка в державе. Тебе общество помогает, но и ты должен восстановить обществу необходимую, нужную помощь лично от себя или учиться, или работать в дееспособном состоянии. С момента рождения соотечественники обязательно получают персональный статус вольной людины и денежное выгодоприобретение путем получения пожизненного дохода, который определяется в виде денежной суммы с налога аренды природных ресурсов. Данный доход в регламентированный срок уплачивает получателю. Я еще раз повторяю. В регламенте региона сказано, какая сумма выплачивается каждому соотечественнику в этом регионе какой-то срок. Державные обслуживающие организации культуры, знания, образования в нашем понимании, здоровья, родолюбие, культурные регистрируются как субъекты домостроительства, финансируются попечителями, при необходимости дополнительно финансируются из региональных бюджетов. Они самостоятельные в своей деятельности в рамках заключенных договоров с региональным комитетом домостроительства и благосостояния. Точно так же и общественные, религиозные и иные организации регистрируются как субъекты домостроительства, финансируются своими попечителями и самостоятельно в своей деятельности в рамках своих уставов. Но уже из региональных бюджетов они не финансируются. Все эти религиозные и иные организации, которые имеют своих попечителей. Предприятия научно-оборонного комплекса, войск обороны, МЧС, правопорядка, судов регистрируются как субъекты домостроительства, финансируются из региональных или окружных бюджетов, либо центрального бюджета державы. Они осуществляют свою деятельность по разработанным программам регионов, округов или Державного комитета обороны. Все вот структурные подразделения домостроительства и родовластия – это живая ткань державы Русь. Все здоровое и лучшее будет в ней развиваться, отжившее – отмирать. Вот мое тезисное представление о грядущей державе, о ее родовласти, структурах родовласти и о структурах экономических, которых я называю домостроительством. Теперь можно отвечать на вопрос. Хорошо, хорошо. Вот, Сергей Анатольевич, сказано очень много, очень хорошо и замечательно. У меня такой вопрос. Иногда на слух трудновато воспринимать. Скажи, пожалуйста, а где можно ознакомиться не только с тезисами, но и с самой программой, чтобы те люди, которые прослушают эфир, неважно, в онлайн это режиме, живой эфир или в записи, чтобы они могли, например, войти на какой-то сайт и ознакомиться, чтобы могли не просто на слух, а вот еще и почитать. Ну, опять же, через вот Славянское радио, через тебя, давай поговорим, я перешлю тебе эти материалы, и ты можешь их... И мы их разместим, да? Да, разместите, чтобы люди могли зайти и посмотреть. Ну, давай так попробуем, да, чтобы хотя бы... У меня сайтов нету никаких. Я понял, чтобы иллюстрация была хотя бы. Потому что вот я заметил, люди настолько увлеклись в какой-то определенный момент, здесь появились такие заводилы очень интересные люди, и они много вбросили информации, и было какое-то отвлечение. Когда человек отвлекается от звукового ряда, переводит на чтение свой взор то и мозги, то в этом случае уходят некоторые мысли, и потом начали теряться, я так это почувствовал. Поэтому, наверное, вот нам следует дать текстовый формат выложить, может быть, не весь, а вот тоже так приблизительно с расшифровочками, чуть пошире, нежели чем в эфире это было, чтобы это как-то на страницу уложилось у нас, а не заняло весь вообще наш сайт. Но что хотя бы могли ознакомиться. Итак, переходим к вопросам. Дальше продолжаем. Вопрос эфир от Сергея. В Госдуме уже дважды откладывался законопроект о выплате природной ренты с использованием и продажи природных ресурсов. Как русские рода и на все это смотрят, и что думают предпринять? Ну, вот мы как раз об этом и говорим, что мы смотрим на это, что сегодняшняя власть – это власть оккупационная, злодеев, которая выполняет приказы их хозяев, глобальных управителей сегодняшней планеты, в том числе финансов, которые управляют. Вот они, естественно, блокируют все эти возможности перераспределения природных доходов от природных ресурсов. Нужно обустроить грядущие державы так, чтобы доходы эти от природных ресурсов были перераспределены как общая ценность не только сегодняшних поколений, но и, значит, поколений и прошлых, которые много сделали, чтобы мы их смогли, значит, использовать. И будущих поколений мы должны и на них рассчитывать. И исходя вот из этого, что есть еще самое главное право самой природы, мы должны так их использовать, чтобы она могла их воспроизводить снова, мы не должны у нее забирать полностью и даже усугублять природу в этом плане, ухудшать все природные сферы, ухудшая жизнь и животного, и растительного мира. Мы все это должны учитывать и выстраивать так жизнь, обустраивать свою, чтобы не вредить природе, чтобы она себя восстанавливала. А мы брали только необходимое для того, чтобы перераспределить и помочь каждому жить, обустраиваться. Ну и знать, что мы должны и трудиться, а не жить только на ренту от природных ресурсов. Угу. Тебе прозвучало некое такое фи в сторону властей. Вот не превращаешься ли ты в очередного такого ругателя, который некое какое-то известное лицо ругает, вот он такой-сякой? Или в данном случае ты говоришь не конкретно про какого-то человека, или не конкретно под какое-то там министерскую структуру, а про что? Про ту систему, которая настроена, и любого, кого туда вставь, он превращается вот в эту вот систему, которая, как ты сказал, оккупационная? Да. Ну, это многие признают, что власть оккупационная, она по своей функционалу действует как оккупационная. И любой здравый человек, попадая в эту систему власти, он становится функционером этой системы, несмотря на его какие-то нравственные качества. Поэтому нам не нужно критиковать отдельных личностей или даже групп людей в этой системе. Нужно критически относиться ко всей структуре этой системы. То есть погрязла вся система от низа, от вот тех депутатов на уровне поселений и исполнительной власти поселений до самого верха, до вот структуры государственной власти в лице парламента, администрации президента. То есть вся структура погрязла, и ее нужно как систему и убирать, заменяя альтернативной системой, которая будет работать в автономном режиме. То есть ее не нужно постоянно, значит, как бы корректировать. Она должна работать как хороший механизм, самонастройкой на долгий период. То есть мы должны так сделать, чтобы представить лучшие представители рода, всех коренных родов, они контролировали этот процесс. Их количество, этих людей, лучших представителей, становилось все больше. Мы должны видеть в них как бы свою элиту. Не элиту, которая наверху, а элиту вот снизу, до самого верха, лучших. Мы должны на них ориентироваться. Они должны быть нашими лидерами, авторитетами. Тогда вот эта масса людей, масса тех, которых я называю субъекты родовластия, и будут нравственно всех подтягивать и увеличивать количество людей лучших. То есть туда будут люди стремиться стать субъектом родовласти, потому что мы должны определять вот эти понятия категории субъекта родовласти, что там наиболее высоконравственные, знающие люди должны определять всю эту структуру и ее постоянно корректировать сами. Угу. Уточнение пришло от Сергея. Он сказал, что вопрос был не так поставлен. Что делать будете, ребята? Вот в чем заключался вопрос. Об этом мы говорили, что вот мы должны сейчас, во-первых, работать на тот державный проект грядущего, который мы должны четко видеть, как китиш. Вот у нас есть понятие, и я думаю, вы, наверное, одной из тем говорили о таком справедливости, о такой справедливом обустройстве жизни города Китежа, где люди живут в благости, не в богатстве, а в достатке, в справедливости, в справедливых отношениях, с правильным отношением к природе. Вот этот проект обустройства, не то, что я сейчас озвучил, а коллективно осмысленный и коллективно передан в информационное поле, чтобы он завоевал в наших коренных родах ту популярность, что это нужно нам сделать в грядущем. И тут же мы должны и осмысливать пути, как мы к этому должны прийти, какими способами воздействовать на сегодняшнюю структуру власти, чтобы она без каких-то катаклизмов, опроснувшись однажды, увидев под своими окнами изменившуюся ситуацию, быстро ушла, освободив свои кабинеты под другую структуру, которая войдет вот в нашу державу и будет обустраивать нашу жизнь. Но это как такой образ. На самом деле же эти процессы могут быть различные, вариантов много. Сейчас вот кто слышал, значит, различные выступления, следит в интернете, тот видит эти обсуждения. Вот прошел недавно в Санкт-Петербурге, значит, Национальный фронт, Русский национальный фронт собирался. Там было обсуждение, значит, вот эта торгово-промышленная палата провела совещание. Везде говорится о том, что нужно менять концепцию, менять структуру в отечестве. И все понимают, что эта проблема назрела. Поэтому, я думаю, совместными усилиями разума лучших представителей мы решим эту проблему, каким способом все это будет сделано. Но нужно иметь идею, то есть не идти по пути бессмысленного бунта со сменой власти и приходом к власти тех, кто свои вот такие неосмысленные лучшими и принятые большинством родовичей идеями, а проталкивают свои групповые интересы и идейки. Это не наш путь. Мы уже наступали на эти грабли. Эти грабли были в 17 году, когда нас, значит, привлекли и обманули простыми лозунгами крестьянам землю, рабочим заводам, отечеству мир. На самом деле, после того, как люди восприняли это как правильное направление и поддержали эти лозунги, оказалось, что за ними идет обман. Земля не стала принадлежать крестьянам, заводы не стали принадлежать рабочим, а народы, рода отечества не получили мира, а прошел скрытый геноцид, на котором мы потеряли сотни миллионов людей, не родившихся, и были отброшены вот в сегодняшний день, где, вот я еще раз повторяю, энтузиазм был проявлен родами в надежде, что грядущее поколение будет жить лучше, чем они. Но на самом деле нас в 90-х годах совсем обманули, обокрали, разрушив то, что создавали наши предыдущие поколения, это весь промышленный потенциал, всю социальную сферу. И нам снова придется все восстанавливать, все обустраивать, но уже нужно это делать осознанно, с осознанной идеей всеми, что больше нас обмануть будет невозможно. Надо понимать, что у нас уже время 3 часа эфира вышло, но вопросы есть. Что будем делать? Будем добивать вопросы или как? Или уже будем прощаться? Ну, если есть возможность добивать, давай еще минут там 15. Только давай тогда уже отвечаешь намного быстрее, как в блиц-опросе. Хорошо. Хорошо. Итак, вопрос от Владимира Змытич. Сергей, я считаю, что у нас осталось примерно 50 лет до прихода кибернетической системы власти, после чего вы уже сможете построить практически любую свою систему власти в своей отдельной реальности. А как вы считаете, сколько у нас осталось времени до пришествия власти машин? Такая матрица у нас нарисовалась. Я думаю, что она уже пришла. Это матрица машин, и времени нет совершенно. И каждому здравомыслящему человеку необходимо, вот о чем мы сейчас говорим, о грядущей идее обустройства нашей державы, думать. И эта идея не только нашего рода, но и всех коренных родов Земли, потому что они смотрят на нашу державу, на наши рода коренные, как на спасительных посланцев, которые могут изменить вот ту парадигму катастрофическую, апокалипсиса, который ведут вот эти злодеи глобальные, все человечество. Понятно. Вот знаешь, когда ты сейчас отвечал на этот вопрос про машины, мне в голову пришло, что вот ты приводил примеры 17-го года и другие. Вот тогда к власти пришли в большинстве своем пришли шариковые. То есть некие человекообразные существа с менталитетом дворняги. И вот когда я читаю некоторые чаты, и в нашем чате иногда это проскакивает, появляются некоторые товарищи, вот я четко вижу менталитет таких шариковых. То есть кто не с нами, тот против нас. Вы все козлы, вы все там, матерными дальше словами и так далее. И понеслась. Если не с нами, то вас всех перестреляем. Вот одень кожаную тужурку, дай маузер в кармане, пускай там, или на портупее. И вот Шариков готов. И вот эти вот Шариковы пытаются в очередной раз создать светлое будущее. С расстрелами, с кровью и так далее. А с другой стороны, если мы сейчас что-то не изменим, то в этом случае нас ожидает эта кибернетическая система, о которой писал Владимир Змытич, то есть очередная матрица. Вот как-то я не могу понять, а человеки-то где? Почему все время человеки остаются в стороне? Почему они дозволяют то машинам собой управлять, которых они сами создают, то вот этим шариком дают возможность по сусалам не настучать вовремя маузер, не засунут им в одно место, чтобы они не лезли с ним куда не надо? В чем дело-то, как ты думаешь? Я думаю, что ты находишься в том же мифе. Я тоже был в этом мифе, что вот в 17-м году пришли шариковые. Немножко неверное понимание, потому что разные люди были и шариковы, то есть вот такие сумасброды невежественные, которые готовы ради были идеи уничтожать всех и вся, вот, слепо. Но были и здравые люди, которые поверили, что можно создать социальный вот такой мир в Отечестве, и по совести старались это сделать. Вот. И в основном люди, конечно, ориентировались вот на этих людей-энтузиастов и сами проявляли этот энтузиазм, который позволял и строить вот этот огромный промышленный потенциал, победить в Великой Отечественной войне и так далее. Но потом, в начале 60-х, этот энтузиазм закончился, потому что люди поняли, что идет расслоение общества, нету социальной справедливости. И сегодня мы находимся в таком положении, когда люди еще раз убедились вот в негативном обустройстве. Поэтому вот такие, еще раз повторяюсь, шариковые, невежественные люди, они снова на виду, они снова вот активно себя проявляют. А люди, которые стараются осмыслить и созидательно относиться ко всем вопросам, в том числе и обустройство жизни, это, ну, это если этим не заниматься, мы будем вот попадем и находимся в этой парадигме западной цивилизации, которая ведет человечество к погибели, они всегда затеняются, им противостоят вот невежественные люди. Поэтому выхода нету. Всегда герои борются с той отрицательной частью своего сообщества людского. И в этом нету никаких, значит, противоречий. Это природный механизм эволюционный. Просто надо понимать и с этим вставать каждый день и что-то делать, что-то созидать, чем мы, я думаю, и вот здравомыслящие люди и на славянском радио этим занимаются. Поэтому не надо обращать на них внимание, их воспитывать. Нужно консолидироваться со здравомыслящими людьми и продвигать. И тогда за нами пойдет ведомая часть, большинство пойдет. Они всегда ориентируются на наиболее активных. Поэтому наша задача сейчас в этом трудном положении в Отечестве и во всем мире проявить активность, не бояться. Потому что боязнь – это, опять же, гибель всех. И себя, и своих родных, и Отечества, и всего человечества, и природы. Ради этого стоит жить и не жалеть своих жизней. Я когда говорил про Шариковых, естественно, что они не создавали то, что мне там приписал, что у меня такое представление. Нет, я знаю, что там другое все было. Просто на этих Шариковых строилось все вот это вот. И на этих энтузиастах, скажем так, все и строилось. Ну ладно, давай дальше. Так, этот вопрос уже обсудили. Про РР был задан вопрос. Думаю, второй раз нет смысла повторять, времени нет. Вопрос к ведущему от Дмитрия. Какое вы имеете отношение к Русской Республике Русь в составе РФ? Российской Федерации. Это ко мне? Да, к тебе, потому что я первый вопрос там про другое убрал, а этого вопроса еще не было. Я никакого отношения не имею, никогда туда не входил, просто заходил на эти сайты, смотрел их выступления в интернете, ну и понял, что это люди не самокритичные, что они неправильные выбрали позиционирование вот, тому, что они провозглашают. Это неверный путь. Мы уже обсуждали, он в рамках вот этой официоза, поэтому к нему не может быть доверия. Хорошо. Вопрос очень длинный, не буду весь его читать, времени нет, от Виталия. Чем плоха статья 19-я Всеобщей декларации прав человека? Где каждый человек имеет право на свободу учреждений, на свободное выражение тех или иных там мыслей, беспрепятственно придерживаться их убеждений, ну и так далее. Чем это плохо-то? Это плохо тем, если вот слушатель задал этот вопрос, что вся декларация, в том числе и те статьи, которые говорят о ограничении прав человека, они говорят об ограничении прав только в случае соблюдения прав других людей. Вот. Они совершенно игнорируют, что права человека должны быть ограничены из-за соблюдения права природы на свое существование, на свое нормальное функционирование и развитие людских сообществ, родов. Потому что все научные данные говорят, что люди развиваются только внутри своего сообщества. У каждого людского сообщества, у каждого рода есть свой психотип, генетический психотип. И он передается, он на 50% научные данные, он значит, формирует вот ту жизненную позицию, ту деятельность, все человеческого человека. Поэтому если права развития, эволюции людского сообщества игнорируются, а в правах декларации прав человека о них не сказано ни слова, об этих правах, то деградирует и сам человек. Его развитие деградирует, потому что не учитывает природных закономерностей. Хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Сергей Анатольевич, здравия. В данное время русичи на местах своего проживания должны быть готовы к любому развитию событий. Войне, различных провокаций внутри и извне и так далее. У вас дружная община или есть надежный единомышленник, который среагирует на клич объединения народа и отказа от системы, как это было в Индии, эффект Ганди? Если таковой ключ будет, готовы ли вы на решительные действия? И как вы лично помогаете информационным ресурсам, таких как Славянская радио, материально, идейно или еще как, чтобы они вещали все с большей силой, чтобы в наших славянских физических рядах было больше люда, так как, по моему мнению, только средства массовой славянской информации могут донести правдивые сведения до большинства людей и помочь им самим на базе своих сведений сделать правильный выбор в нужный момент. Благодарю. Вопрос был от Олега из Иркутска, напоминаю. Очень обширный вопрос. Значит, считаю своей задачей вот то, что я стремлюсь выступать на всех информационных ресурсах, материально поддерживать. Ну, я простой крестьянин, пенсионер, занимаюсь своим хозяйством. Вот, особых доходов я не имею. Ну, по минимуму, конечно, могу чем-то способствовать, если минимальные мои какие-то суммы кому-то помогут. Ну, естественно, если массовая, то это будет помощь. Я не против помощи. Каких-то общин я вокруг себя не создаю. Считаю, что вот моя задача в информационном поле. И я все это ни у кого не списал, я это все осмыслил сам. Поэтому призываю к такому же действию и каждого, и молодого, и здравого, и зрелого Радовича такой деятельности, потому что пришло время всем выходить в это информационное поле и здесь отстаивать не свои идеи, а идеи общие своего рода. В этом и главная наша сейчас обязанность и помощь друг другу. В этом главная задача. Ну, а попутно, конечно, надо структурироваться по местности, там еще как, каким-то образом. Вот. Поэтому вот так. Хорошо. Вопрос от Елены. Всем известно, что государство начинается с семьи. Что надо сделать, чтобы русская семья в современных условиях могла бы нормально и качественно создаваться, как укрепить семью и вообще все с этим связанное? Хороший вопрос. Я говорю, что вот в проекте я это продумываю, что традиционная семья, она должна быть вычленена как ячейка, необходимая для развития каждого рода. Она должна, исходя из этого, получать достаточную материальную помощь, особенно те семьи традиционные, кто многодетные, то есть это как раз и продумано в той схеме, где каждый родившийся ребенок семье будет приносить только дополнительное еще финансирование от общества, как поощрение вот, необходимости развития и семьи, и значит, увеличения рода. Хорошо. Джаре, добро, процветание, радио «Славянский мир». Уважаемый Сергей Анатольевич, бытует мнение о материальном... Нет, о матричном управлении на нашей планете. По сути, управление идет с низов, а не сверху, хоть и по телеку нам твердят обратное. Тем самым та матрица, которая затягивает большое число умов, людей в свои ряды и осуществляет наяву. Вопрос такой. Вы много говорите о так называемой черной элите. Но, говоря о ее опасности и силе, вы сами того неведомо опитываете их силу, заставляя людей на подсознании думать о ней, решать задачи и ликвидации, напитываете матрицу глобализации, в ту матрицу, которая им нужна, не ложный ли это путь? Может быть, просто выкинуть их из головы, не бороться с ней, то есть с этой черной элитой, по ее правилам, а заняться решением своих задач, напитывать свою матрицу, ведущую русский мир к процветанию. Мое мнение, черная элита, конечно, она существует, обладает какими-то знаниями и финансами, но имеет... но не имеет той силы, которую ей все пытаются присвоить. То есть ее матрица пока слаба, но все больше нагнетание вокруг нее, вымыслов о ее силе, мощи, как раз и приводит к ее эгроинформационной матричной подпитке. Считаю, что неправильное видение проблемы, потому что видеть врага нужно. Это не значит, что его мы, если видим, подпитываем. Если мы все усилия направляем на свои мысли, на действия, на борьбу, тогда мы подпитываем. Если же мы ставим главной целью, я это несколько раз подчеркивал, ту идею об устройстве жизни, о которой мы сегодня говорили, выстраивая вот понимание здравомыслящих людей, как это должно быть устроено. То есть мы все свое мыслетворчество направляем не на борьбу, а на создание альтернативной идеи обустройства державы и планеты Земля. Тогда та структура, которая сегодня есть в управлении и глобальном, и в Отечестве, она потеряет поддержку вот тех, кто о ней думает и с ней борется. Она получит альтернативную мыслеформу, которая завоюет информационное поле, коллективное сознание и соотечественников, и землян, и тем самым будет побеждена. То есть мы побеждаем ее не через борьбу, а через устройство альтернативной системы взамен ее. И тем самым ее побеждаем. По поводу информационной подпитки мыслеформами. Вот представьте себе, идет война, к примеру, 1941-1945 год. 1941-1945. И наше руководство думает о планах гитлеровской Германии и нацистской коалиции против Советского Союза и против братских других там стран, да? И вот что получается, тогда вот эти все мысли и разговоры, они должны были коалицию ту поддерживать вражескую Советскому Союзу. То есть иногда мысли необходимо запускать в ход не для того, чтобы кого-то подпитать, а для того, чтобы что-то осознать, для того, чтобы принять какие-то решения и эти решения воплощать в жизнь, наверное, так. Поэтому однозначно ко всему вообще в этом мире относиться, наверное, не стоит. Любомир, вопрос в эфир от Андрея. Почему до сих пор не хотят ввести специальные пластиковые карты, только ими наркоманы смогут покупать себе алкоголь, табак и другие яды? И будет ввестись специальная база с накоплением акцизов по этому индивиду на лечение конкретного наркомана? Благодарю. Я не понял, честно говоря, вопроса. Может, я далек от этой темы? Ну, я думал об этом. И первоначально у меня было в проекте тоже, что в грядущей державе будет применено вот это электронное, значит, эти карточки, электронные деньги для, как бы, удобства. Но потом я от этой идеи отказался, потому что посмотрел, что именно по такому пути идет вот эта техногенная западная цивилизация, пытаясь заменить сегодняшнюю наличность электронными деньгами и тем самым взять всех под контроль, когда одним нажатием кнопки можно человека отключить от его, значит, финансовых, заработанных, так сказать, средств, и лишить чего-то, и контролировать его, все его покупки, все его действия через эту систему. Поэтому я считаю, что пока вот существует сегодняшняя такая электронная система, направленная против человека, такие технические средства применять нельзя, нужно уйти от вот этого применения, заменив. И я предлагаю финансовую систему обустроить внутри державы, не выводя ее наружу, чтобы за нее никто не мог зацепиться, не мог ее использовать против наших родовичей, против людей. Понятно. Виктор задал вопрос, когда ты про выборы говорил. А выборы тайные или какие? Я говорил не о выборах, а о назначении. То есть идет прямое обсуждение на, допустим, поместное вот, селение. Ну, на примере будем. Селение. Селение собралось и обсуждает вопрос о субъектах родовластия. Зачитывается понятийные категории, по которым можно ориентироваться, что человек достоин стать субъектом родовластия. Люди это принимают, все, допустим, участвуют. И эти люди получают эти властные полномочия. Но это не значит, что они, если будут иметь, значит, после этого нарушения в течение своей жизни вот тех категорий понятийных, по которым они определены, они будут этим лишены раз и навсегда, в моем понимании. Поэтому это как такое достоинство, которое нужно заслужить и поддерживать вот это, эту категорию достойного человека, лучшего представителя своего рода всей своей жизнью, пока этот человек способен этот функционал исполнять. И потом все эти структуры структурируются по непосредственно, то есть вот собираются субъекты родовластия и вышестоящую структуру создают прямым, непосредственным назначением в нее, как у нас было при копном праве, единым голосованием, то есть единогласием. Они определяют, кто будет в этой структуре, значит, их представителями. И имеют то же самое право в любой момент это свое решение изменить. То есть отозвать недостойного человека, лишить его, допустим, права быть субъектом родовластия, если он чем-то себя запятнал. То есть мы говорим все-таки о державном строительстве. А там назначение, управление идет выбор. Именно назначение, да, не выбор. Выбор – это все-таки демократический подход. А демократический, как показала практика, далек от нашего. Очень далек. Здесь уточнение поступило от Любомира. Нет, эта карта имеется в виду только для наркоманов. То есть те, которые употребляют алкоголь, табак. То есть купить вот эти все наркоманические вещества ты можешь только по этой карте. А обычным людям карты не нужны, чтобы было понятно, кто чем там себя гробит и от кого чего потом ждать. Ну, это понятно, это можно с этим согласиться. Хорошо, согласились. Следующий вопрос от Виктора. Вопрос в эфир. Банкиры – это предприниматели? Те, которые получают доходы за счет чужого труда, это предприниматели или это кровососы? Поточнее, пожалуйста, дайте определение. В том проекте, который мы сейчас сегодня обсуждаем, никаких банкиров нету, так сказать, в наличии, потому что вот этот функционал выполняет исполнительная власть в лице державного казначейства. Все, оно выполняет вот функцию, которую выполняет сегодня вот эта банковская система. Здесь казначейство выполняет все эти функции. То есть они определяют вот эту денежную эмиссию, следят за этим, получает доходы, перераспределяет, как он сказал. То есть это функционал иной. Все суды выдаются, значит, вот этими региональными комитетами домостроительства и благосостояния, тоже заменяя вот эти функционал банков. Поэтому банкиров никаких нет. Угу. Хорошо, вопрос эфира Станислава. Все хорошо описано, самоуправление. Его, как я понимаю, предложил также действующий президент в виде земства где-нибудь, кто-нибудь воспользовался этим предложением, или все-таки народ не готов еще самоуправляться? Дело в том, что не готовы прежде всего власти это внедрять. Вот. Не готовы и люди это воспринимать снизу, когда с ними разговариваешь. Это было и в моей жизненной практике. Люди не воспринимают. То есть они разуверились в возможности самоуправления снизу. И только вот когда произойдет такой переход и будет объявлено сверху, что структуры власти будут структурированы именно вот по таким принципам, людям придется этим заняться. Иначе они останутся без власти, и это будет сказано, сказываться на их жизни. Поэтому вот и сейчас они идут на выборы только из-за того, что понимают, что без власти остаться это хуже, чем даже плохая власть в их понимании. Поэтому идут на выборы. И я также считаю, что когда перед ними встанет вопрос о создании вот той структуры, о которой мы говорили сегодня в проекте, и будет четко объявлено, вот, каким механизмом это структурирование произойдет, это будет воспринято нормально, и люди начнут это осуществлять, это структурирование везде, повсюду. И последний вопрос в эфир от Станислава. Этот проект на какое время рассчитан? На ближайшие 4 года, 10 лет? По мнению соведущего, реально применить все это дело? Реально ли применить все это дело через год, два или три? Я считаю, что реально. Даже если, допустим, мы принимаем коллективно вот такую подобную идею структурирования родовластия и развития экономики, это мы воспринимаем коллективно, еще раз говорю, не небольшой группой, а достаточного количества здравомыслящих людей, готовых к реализации этой идеи, посвятить свою жизнь этой идее, то есть ее реализовывать, то тогда это реально, хоть завтра это осуществлять. Потому что, в общем, экономика и структуры власти находятся в глубочайшем кризисе и требуют незамедлительного изменения этой структуры и экономической, и административной. Понятно. Хотя вопросы продолжают идти. Здесь вот про трезвенческие бунты в России 1858-1860 года. Были бунты, и об этом можно говорить отдельно. Но я думаю, что время уже намного превзошло отпущенное для эфира, и нам пора как-то закругляться. Если у вас будут какие-то предложения по продолжению этой тематики, по рассмотрению каких-то подтем, которые были заявлены, то, пожалуйста, вы можете нам написать, и мы организуем новые эфиры, просто чтобы уже как-то очень не растягивать. Итак, у нас в заключение есть традиция, когда говорящий, доносящий какую-то тему, что-либо желает в заключении нашим радиослушателям. Вот у тебя предоставляется такая возможность. Пожалуйста. Я благодарю всех радиослушателей, родовичей, коренных родов нашего Отечества, которые были сегодня вместе с нами, с ведущим, и его благодарю за организацию этого эфира. И хочу пожелать всем нам осмысленно жить, понимать не только то, что важно решать личные, семейные задачи, но важно и думать о задачах коллективных, родовых нашего Отечества, нужно осознавать задачи, стоящие перед всем человечеством. Это достойно современного человека, такая осмысленная жизнь. Поэтому я желаю всем вам жить осмысленной жизнью, жить ради человечества, своих родов, своей семьи и себя лично. Благодарю. Благодарю тебя за участие в эфире, за очень расширенную подачу материала. Видно, что готовился очень давно, видно, что материал у тебя накоплен, видно, что есть чем поделиться. А нашим радиослушателям в очередной раз напоминаю, что если у вас появилось желание продолжить встречи на эту тему с Сергеем Анатольевичем, то, пожалуйста, просто пишите. Вот хотим послушать вот такой-то вопрос обсудить, хотим вот разобраться с этим. И тогда по вашей просьбе будут организованы новые эфиры, и все будет замечательно хорошо. Сегодня у нас 4 мая 2016 года, среда пока еще, по одному из современных календарей, 23-й день месяца пассивного речения, 7524 лета седмица. Мы говорили о грядущей власти в Отечестве. Косточев Сергей Анатольевич, наш главный соведущий. И вот я так наблюдал за происходящим в чате, за происходящим вокруг, что там писалось, какие были мысли. И так почувствовал, что такое ощущение, что пришли люди, адепты какой-то или секты, или какого-то сообщества. И вот что происходит, когда входят адепты или сектанты? Какое-то общество или сообщество, неважно, это реально оно или виртуальное, они приходят не для того, чтобы что-то взять, а для того, чтобы что-то продвинуть себя или идеи своей секты. Вот как распознать в себе сектанта? Ведь согласитесь, что надо не просто видеть какие-то другие секты и каких-то людей, которые в секты входят, потому что, ну, отчасти это опасное такое устремление, когда человек себя в секту погружает, а еще и самому определиться, а не вхожу ли я сам в какую-либо секту, не являюсь ли я каким-то адептом какого-то сектантского направления. И вот есть такие простые способы. Задайте себе простые вопросы. Первое. Есть свой для вас свой личный авторитет. Остальные все навоз. Вот первое самое, да? Второе. Есть своя идея. Идея фикс. Остальные идеи хлам. Дальше. Других не слушать. Говорить только свое. И четвертое. Самое, наверное, важное. Всеми возможными способами опустить других ниже табуретки, используя в своем разговоре вот все возможные способы, в том числе и те, которые описаны в известных книгах с названием «Катехизис». Понятно, да, о чем я имею в виду? Дальше. Употребляя в разговоре или в писании какой-то тюремный жаргон, такой полушутливый, какие-то там неподходящие к месту слова матерного направления, и при этом крича: «Ну это же наше, это же наше, это же наши матерные слова, это же русские, а вы все не руси здесь». Ну, друг мой, который так говорит, ну ты сними штаны, сними трусы, и иди в обществе, размахивай своим этим прибором направо и налево, и говори: «Ну это же все естественно, это все нормально». Вот если для тебя это все нормально, это еще не означает, что для других нормально. Любое слово требуется употреблять к месту. И матерное слово в том числе тоже употребляется к месту. И если понимания нет, где это место и где это матерное слово надо употреблять, когда, то тогда я могу только посочувствовать таким людям. К сожалению, у нас сейчас очень часто приходится такие разговоры слышать: «Ну это же наше, это родное». Ну давай тогда сними штаны, наделай кучу посреди площади. Это же все нормально, все это тоже родное, да? Дальше. Так вот, когда человек начинает употреблять подобные приемчики, какой-то тюремный жаргон, подходящий, неподходящий к месту, но очень подходящий к его уровню понимания мира, такого детсадовского уровню, примитивному, на принципе коверкания слов или фамилий, ну как-то так вот рифмуя, письки-сиськи, вот как-то вот так вот. То есть берется какая-то фамилия, там, раз, изменили ее, берется какое-то там название, изменили. Вот главное, чтобы себя показать. Вот эти вот четыре показателя, о которых я говорил, очень четко указывают на то, что если вы следуете им, вы являетесь сектантом. Задумайтесь, скорее всего, вам надо где-то как-то что-то изменить в вашей жизни. Вот такое у меня пожелание к всем. Думайте о том, что вы говорите, думайте о том, что вы делаете, и самое главное, думайте, что из этого получается. Я понимаю, что шариковым проще всегда жить на свете. Поймали врага, удушили, пристрелили, взяли, разделили имущество. И дальше смотрим, кого поймать, кого пристрелить, чье имущество делить. Но в конечном итоге те, у кого что-то есть, заканчиваются, а шариковых становится больше. И тогда начинается грызня между этими шариковыми. Грызня бесполезная и беспощадная, как и русский бунт. Ну что ж, напоминаю еще раз, что мы говорили о грядущей власти в Отечестве. Косточев Сергей Анатольевич был у нас главный соведущий. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.